эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 31 июля 2018 года, вторник. И мы с Вадимом Осиным. Здравия тебе, Вадим. Здравия, Алексей. Алексей Орлов, да. Начинаем живой эфир «Что такое душа?». И чтобы уже не откладывать эту интересную тему через долгие разговоры, не перебрасывать, я предлагаю Вадиму сразу взяться. Напомню, что у нас примерно час выделяется для доклада. И потом мы перейдем уже к вопросам, которые поступают в чате Народного славянского радио, сайт slavradio.org, там чат у нас присутствует, ищите в верхней правой менюшечке. А также на нашем канале в Ютубе, youtube.com/slavradio, slavradio одно слово. Итак, каждые 30 минут я буду делать небольшую музыкальную паузу, вернемся к нашему древнему старинному формату, чтобы нашим слушателям и зрителям немножко отдохнуть. В это время будем принимать вопросы и реплики, а во второй части через час мы начнем их озвучивать. Итак, Вадим, милости прошу, приступай. Благодарю, приступаю. Значит, давайте разберем, каким образом представление о душе складывалось до 1917 года и после 1917 года. Я сейчас зачитывать это все не буду. На канале на экране все отображается, можете почитать, сравнить и понять, где вас дурят, каким образом. Потому что все, что касается информации, это средство, с помощью которого нас порабощают и делают идиотами. Ну вот, допустим, обратить внимание ваше хочу, что после 17-го года, это вот Википедия, на которую некоторые ребята любят ссылаться, объясняется, что душа – это нематериальная сущность. Нематериальное повторяется в словаре Ушакова и так далее. Ну, к чему это все подводится? К тому, что у вас в автоматическом уме откладывается информация о том, что это не материя. И вот это самая главная ошибка системная. Душа – это материя, и это ваша сущность, практически это вы и есть. Это я так забегая вперед говорю. А тело – это всего лишь одежда для души, машина, я предпочитаю использовать термин машина. И это симбиоз двух структур. Материальной, физической, состоящей из физической материи, атомарной, молекулярной. И условно-материальной, информационной, я ее называю энергетической, энергоинформационная полевая структура. Те три слова энергоинформационная и полевая структура, они не вполне корректны, но просто чем придумать какие-то новые слова, но лучше использовать близкие аналоги, которые помогут создать необходимый образ. Вот. Речь идет об образе. У нас мир метафизический, тот, который до атомов, это весь мир образный. И вот, а что такое образ? Это информация, структурированная каким-то образом. И фишка заключается в чем? Понять нужно и признать, принять такую простую вещь, что информация – это один из видов материи. Только это материя особого рода. Ну, как пример, сигнал, передающийся через радиоволны. Вот материя это или нет? Материя. Потому что в конечном итоге, когда из точки А в точку Б сигнал передан, принят, через преобразователи он реализуется в звуковой или видеосигнал и так далее. Вы получаете звук, изображение, которое через среду посредник создает какую-либо визуализацию, либо звуковую, либо образно-звуковую. Таким образом, собственно говоря. Причем, вот смотрите, до 1917 года употребляли следующее. Бестелесное существо, обитатель невещественного, а существенного мира. Невещественного имеется в виду не материи как таковой, атомарной, а там, где отсутствует вещественность в виде предметов. Таким вот образом. Так, ладно, переходим дальше. Нужно, прежде чем говорить о душе, нужно понять, я всегда заостряю внимание на этом моменте, что наш мир в первую очередь это куча информационно-полевых структур. которые взаимодействуют между собой. И проблема человека заключается в том, что он эти структуры не видит, не ощущает, кроме своего тела. Вот все, что... А это то, что лежит на поверхности. Таким образом, человек, не стремящийся заглянуть внутрь, о чем говорят, собственно говоря, продвинутые люди во всех школах, прежде всего закрытых, суфийских, ведических, там, неважно, вот наши, скажем так, те, кто принято называть волхвами, говорили о том же самом старцы потом, которые были в православии, вернее, в правоверном христианстве, но которые как бы его приблизили к православию, о чем, собственно, говорили все католики, которые пытались нам эту систему здесь внедрять усиленно. Я об этом в своей книге «Метафизика и путь воина» там упоминал, но, в общем, суть сейчас не об этом разговор. Так вот, прежде чем понять, что такое душа, нужно еще раз обратиться к тому, как создавалась Вселенная. Вот, переходим к этой картиночке. Наш мир – это взаимодействие двух вибраций. Опять, вибрация – слово условное, двух программ. Высокая вибрация, низкая вибрация. Вместе они создают вот такой значок инь-янь, комбинация, и эта вся система замкнута на себя. Собственно говоря, кто пытается представить размеры Вселенной как некая бесконечность, которая разбегается куда-то, на самом деле являются заложниками точки наблюдения из очень отдаленной части всей этой структуры. Поэтому мы всю картину никогда не увидим целиком. Но если ее представлять схематически, то эта сфера, замкнутая сама себя, вывернутая наизнанку через одну точку. Математически такое возможно, это описывается в виде длиннейших уравнений. Поскольку я не математик, я их почитал и сразу в обморок упал. Ну, а если через образ подходить к этому, то это вот такая золотая спираль, которая из точки вышла, описала сферу и в точку вернулась. Ну, причем, как бы у меня дается плоскостная развертка этого процесса, как это могло происходить и теоретически происходило. Потому что геометрию греки называли матерью наук, если мне память не изменяет, и она у них являлась частью философской концепции, частью философии в обязательном порядке. Раньше это не понимала, сейчас прихожу к выводу, что это так и есть. Теперь самый главный вопрос, который обходят стороной, вернее его очень хитро ученые обходят, когда навязывают нам теорию Большого Взрыва. Они утверждают, что вакуум существовал всегда. То есть вот была некая непонятных размеров формы структура, которая являлась основой для трехмерного пространства. У нас ведь в чем все парятся? Есть пространство 1, 2, 3. Первая точка, вторая плоскость, длина и ширина, условные понятия. Третья координата добавляет объем. Вопрос всегда остается тем, чем является четвертый координат. Я очень подробно это описал в своей книге. Кто не купил, можете купить. Там это все прочитать. А если так быстренько, то вот если принять во внимание, что вот это допущение с вакуумом сделано для того, чтобы не объяснять, а откуда вообще взялось вот сам вакуум, его такового не было, то у нас следующая задача стоит. Вот представьте, вы создатель, и вам нужно сделать нечто из ничего. Ну как, у вас есть инструмент, но у вас нет. Что вы создадите сперва? Вы создадите трехмерный полигон. Когда точка описывает вот по золотому сечению, по спирали золотого сечения, сферу возвращается обратно, создается так называемая сфера, у которой есть вторая составляющая, материальная и условно нематериальная, а, скажем так, информационная. И вот эти две сферы взаимодействуют. Человек никогда не долетит до края Вселенной, потому что простенькие расчеты показывают, что это невозможно сделать ни за одну, ни за 10, ни за 100 жизней, поколений и так далее. Технически это невозможно сделать. И тем более у тела есть ограничения для сверхвысоких скоростей и так далее. Так вот, первоначальная среда, которая создавала трехмерный полигон, был так называемый эфир. У Дмитрия Ивановича Менделеева он стоял под номером 1 в периодической системе под именем ньютоний. Эфир нейтрален по отношению ко всем остальным атомам, то есть он является для них основой, экраном от монитора, на котором, условно, монитор, называем монитор, чтобы понятно было, на котором проявляются пиксели, изображения и так далее. И все остальное в этом эфире плавает. Плавает понятие условное. Вот есть океан, в нем человек, молекула. И вот они там плавают, образуя различные комбинации и так далее, соединения. Не буду описывать, как этот весь процесс происходил, потому что вот он геометрически развернут, но если вы просто поймете, как тела вращения образуются, то для этого нужно три точки. Я его описывал в своих книгах. Это элементарная геометрия в сочетании с механикой и физикой, причем на уровне школы. Ну, нам просто объясняют все не так. Нам начинают грузить всякими теориями сложными. А на самом деле без эфира не работает ни одна концепция сотворения мира. Так вот, эфир – это начало плотной среды, которая дальше состоит из атомов, кирпичиков, физического мира и молекул. Душа, когда приходит в этот мир, а это информационная структура, ей нужно в чем-то существовать. Это информационная структура, и она тоньше эфира. И вот, кстати, пока не забыл, скажу так вот. Вот этот туннель, по которому уходят, это как раз туннель в среде эфира. Потому что душа тоньше, поэтому она его и видит. Поскольку у меня такие опыты были, ну, в том числе опыт смерти, я не буду описывать, в каких случаях это было, что я там переживал, но эти туннели мне неоднократно показывали, видел я его, только туда не входил. Если туда входишь, обратно ты уже не вернешься. Работает принцип притяжения, самый обычный. Такие серо-белые кольца, цвет условно называю, но он там различается. И через этот туннель душа уходит. Через что она приходит, кто его знает. Некоторые помнят, я, например, не помню, как приходил. Некоторые помнят себя с рождения. Я таких людей знаю, общался с ними. Причем есть подтверждение от их родственников. Ну что помнит ребенок в возрасте 1 года или сразу после рождения? А вот некоторые, оказывается, могут это делать. Ну, это их особенности личные. Поэтому не надо ни завидовать, ни ставить. Ну, под сомнение ставить и обязаны вы все. Здесь, в конечном итоге, когда мы говорим о тонкой невидимой части устройства мира, вы должны понимать, что ценен только ваш личный опыт. К тому, что говорил вам я, вы можете просто прислушиваться и сравнивать свой опыт, полученный лично вами, с моим, который я вам рассказываю честно. Ну вот приведу пример. У меня есть друг, подчеркну, он полковник милиции. Полиции, то есть в отставке. Вот он прочитал мою книгу, сказал, да, хорошо написано. А потом у него была клиническая смерть. Потом он мне сам пришел и рассказал, говорит, все, что ты описал, я видел. И теперь у меня отношение к этому совсем другое. Вот этот вот маленький кусочек, личный опыт переживания, полученный в результате, ну, есть такое понятие сатори, озарение, прозрение, понимание, оно приходит не сразу. У каждого свой период созревания. Он дает вам личный опыт, который вы никому не передадите. Вот в чем дело. И когда спекулянты от философии начинают вам говорить субъективно, объективно, какие у вас будут системы доказательств, значит, какое доказательство? Есть живое тело, есть неживое тело. Если вы пробовали трупы таскать хоть раз в жизни, вы увидите, что труп весом 80 килограмм поднять, ну, очень сложно. Пока человек живой, ты его еще тащишь, вот если он раненый. Как только он умер, все, там, джун, такой есть момент, и все. Что-то ушло, и оно сразу потяжелело. Это банальное наблюдение, и вот живое и неживое. В русском языке это сохранилось в виде одушевленных, неодушевленных существительных. Одушевленными называются как раз все те предметы, связанные с животным миром и с человеком. Так вот теперь по поводу еще невидимого. По поводу количества измерений. Я полагаю, что их в соответствии с принципом семикратности 7, и из них материальными, которые человек видит при помощи 5 своих органов чувств, это 1, 2, 3, 4, 5, он в состоянии понять при помощи ума и специальных практик, духовных, развития своих внутренних качеств. 6, 7 – это прерогатива Создателя, и это то информационное ядро, на котором держится весь мир. Причем там как бы они делятся на ядра информационные. Ну, условно, это как компьютерная программа. Вот то, что написал программист, обычному пользователю знать не нужно. Вот это вот шестое измерение, четвертое. А персонифицированные у нас третье и пятое. Почему? Там объект сохраняет свой облик. В третьем измерении мы же все в виде зафиксированных твердых предметов тел. Когда душа уходит в пятое измерение, она уносит с собой всю информацию и облик свой. Потому что там есть такая фишка очень интересная. Там нет отражений. А где им взяться, если там нет физической среды, которая здесь присутствует? Там нет разговоров, но есть информационный обмен, в результате которого возникает взаимопонимание. И фактуры там, они вроде как объемные, но на самом деле как очень качественная голограмма, скажем так. Душа уносит с собой память об определенных событиях в виде впечатлений, которые наиболее сильно врезались в ее память. Потому что память у нас не в мозге, а намного глубже в матрице души. Я использую слово матрица, потому что, ну, эта структура, эта вещь, скажем так, структурирована определенным образом. Сейчас там дальше долистаю. И, собственно говоря, знакомая картинка тем, кто мои передачи раньше слушал. Полевые структуры: раса, народ, душа и тело этого конкретного человека. Вот из этих трех структур только тело имеет физическую природу. Все остальное имеет материально, но это информационные структуры. Скажем так, это игровые оболочки или оболочки программы, которые обеспечивают функционирование, допустим, игры. Буду объяснять на примере игры. Вот раса, народ и душа – это программы, которые визуализируют игру, которую там, ну, допустим, солдатик, которым управляет человек, клацая по клавиатуре и направляя его там влево, вправо, перезарядка. Вот теперь смотрите, как устроена молекула С60 атома углерода, снятая на атомно-силовой микроскоп в Цюрихе. То есть мы здесь не видим электронов, ядра. Вот это последнее достижение, вот я копировал, по-моему, 2014 года снимок, если врать, если не ошибаюсь, или 2013. С тех пор человечество особо не продвинулось в визуализации атомов и электронов. Электрон вообще сфотографировать невозможно, потому что это вихрь движения. И фишка заключается в чем? Нильс Бор, который предложил планетарную идею устройства атомов, вот она с левой стороны, атом углерода, взята была с ним по методу аналогии из наблюдений за космосом. И там между планетами и между атомами огромное расстояние. Если вы уменьшитесь, так условно скажем, до размера атома, и будете с него наблюдать за соседним атомом, то там хреново туча расстояния примерно такое же, как в космосе между планетами. Но это не значит, что там тоже вакуум. Вот как раз вот эта вещь вся связана эфиром, нейтральным элементом, который взаимодействует со всеми атомами периодической системы Менделеева. Поэтому я, когда переворачиваю в гору литературы, а я себя позиционирую как ученик Гурджиева и Успенского, и взял за основу их идею о четырех центрах, которые есть в матрице, взял за основу следующую идею. Принцип семикратности и принцип аналогии из герметизма о том, что то, что подобное притягивает подобное. Вот у нас атом углерода семикратен. У него 6 электронов и одно ядро. Того число 7 получается. Значит, ядро здесь как бы образует, удерживает вокруг себя те частицы, которые создают плотность энергетическую и обеществляют, сливаясь в молекулы, через взаимодействие электронов на внешней орбите. Таким же образом устроена душа человека. Значит, центров внешних, которые взаимодействуют с внешним миром в этой энергоинформационной полевой структуре, 4. Эмоциональный центр, интеллектуальный, инстинктивный, двигательный. Значит, по аналогии с атомом углерода, есть 2 центра, эмоциональный и интеллектуальный, которые взаимодействуют с душой внутри, с духом. Дух – это частица Создателя, и она есть внутри каждого человека, внутри каждой души, естественно. Это та часть, которая, собственно говоря, удерживает полевую структуру, которую мы называем душа человека, в единую конструкцию. И вот здесь нужно понять очень простые вещи. чтобы доковыряться, там дальше покажу, есть схемка до духа. Говорят, укрепляете дух. Дух укреплять не надо. По одной простой причине. Как вы укрепите часть Создателя? Он вас может укрепить, но до него нужно докопаться. Поскольку четыре внешних центра взаимодействуют с трехмерным миром, надо было еще стрелочки нарисовать наружу, они не могут взаимодействовать внутри. Вот эмоциональный центр позиционирует такую вещь, как совесть, а нет, стыд. А интеллектуальный внутренний центр души как раз связан с совестью. Вот у кого стыд и совесть, то есть эмоциональные центры внутренние относительно развиты, они взаимодействуют с вот этот эмоциональный центр тела, я его так назвал, уже извините за сбивчивую речь, с эмоциональным центром души и интеллектуальный центр тела с интеллектуальным центром души в первую очередь между собой. И только потом они выходят на связь с духом по такой хитрой, по спиральной схеме. Еще нужно понять следующее. Все в нашем трехмерном мире построено по принципу спирали. Вот спираль лежит в основе любого движения. Любого действия в основе правильного человеческого движения, в основе молекулы ДНК, как след, проекция души, которая создавала трехмерное тело. Сейчас еще до этого дойдем. И фишка какая? У народов черной расы вот эти эмоциональные души и интеллектуальные души, они, связь между ними очень слабая. А у народов белой расы она очень сильная. В первую очередь это у славян. Почему у нас всегда доминирует чувство справедливости в первую очередь? Потому что вот этот внутренний маяк, вот этот, который связан с Создателем непосредственно, подсказывает нам, что правильно, а что неправильно. Мы потом только через анализ внешний делаем, ну кто умеет анализировать, делаем какие-то выводы. А так большинство руководствуется либо эмоцией, связанной вот с этой эмоцией, с внутренней, а все это связано с Духом Создателем. И непосредственно вот это ядро, чистое, светлое, определяет наши поступки. Связь между центрами может быть разорвана. Сейчас мы об этом еще будем говорить. Рвет ее сам человек через совершение неправильных действий. Вот неправильные действия – это то, что в иудохристианстве принято называть семью смертными грехами, но они там немножко погорячились и кое-что не включили в то, что действительно является неправильным действием, ведущим к разрушению матрицы. Значит, в чем фишка вот этой смерти? Человеческое тело смертно по-любому. Ну, доказанный факт. Ну, кроме Этигелова. Этигелов отдельный случай. Зададите вопрос, поясню, что я об этом думаю. А так, вообще-то, ну, извините, все святые, в том числе, благополучно ушли в мир иной, душа их, а тело разложилось на составные части, то есть оно ушло к земле. Тело создается из молекул земли и в землю уходит. Душа берет строительный материал для тела из земли. Поэтому тело – это низкая вибрация, если ее сравнивать с высокой вибрацией души. В то же время вибрации души ниже вибрации духа. И поэтому ковырять нужно в глубину. В этой связи возникает вопрос. Нужен ли вам какой-то посредник в виде какого-то попа или некого ведуна, который говорит, а давай я тут за тебя помолюсь, а ты там пока иди своими делами занимайся. Вот это самые первые социальные паразиты, которые паразитируют как минимум уже 2000 лет на ленивых людях, которые не желают заниматься собой. Почему когда-то еще давным-давно, я, допустим, когда еще, скажем так, было советское время и глушили все эти вещи религиозные. Когда ковырялся, обратил внимание на буддизм, ну потому что это наша система мировосприятия, но она так сильно искажена через индийское мировоззрение тех народов, которые там ее сохраняли, эту систему. Но тем не менее, вот это отголоски нашей системы. И я ее взял за основу, потому что надо было что-то брать за основу для личного поиска. Потом на Гурджиева наткнулся, на суфиев, Хазрат Инаятхан и так далее. И, собственно говоря, это позволило мне пройти, вернее, встать на путь собственного личного развития. И кто в этом пути мне помогал? Кроме книг и случайных, якобы случайных людей, которые посылала судьба на моем пути, которые подсказывали, или этих всех людей, я считаю, своими учителями. Либо даже иногда делали неправильные действия в отношении меня, но неважно, они научили чему-то. Вот этих людей нужно всех благодарить и помнить их. Вот. Собственно говоря, еще раз. Если вы хотите стать на путь личного развития, не эволюции, сейчас еще раз, сейчас скажу сразу. Слово эволюция в переводе на русский язык обозначает развертывание. И вот эти все умники, которые говорят, да вот весь мир там произошел там, в процессе эволюции, молекулы до человека, пускай он это переведет на русский язык. И получится, что весь мир в процессе развертывания, вернее, вся эта цепочка от молекулы до человека, произошла в процессе развертывания. И вы поймете, что ничего он вам не объяснил. Он только еще больше внес тумана в без того сложную систему понимания, как устроено все в этом мире. Оно, используя иностранное слово, он же сказал, вроде бы как умную вескую вещь. Почему я стараюсь в своей речи иностранные слова применять только там, где это как бы необходимо, где другим словом другое слово не применишь. И в поиске материалов я отталкиваюсь от источников, которые были написаны в России до 1917 года, а в Европе примерно до 50-го, вот работы Ганса Гюнтера по расологии. Потом туда залезли всякие павианы, которые ведут информационную войну против коренных народов, в первую очередь народов белой расы, и там уже пошли многочисленные спекуляции. То же самое на интернет-каналах. Очень много всяких роликов, которые двигают ложные концепции. Так вот, если вы будете включать в свой ум критический анализ и подвергать еще сомнения, не помню, кто из греков это сказал, но это абсолютно правильно. Вот это правильно. Тогда вы через личный опыт вот эту структуру продавите где-то в том, где у вас она поддастся, и вы начнете объединять. Ну, анализ – это в первую очередь взаимодействие вот этих двух центров – интеллектуального души и интеллектуального тела. Эмоциональный центр, он связан с сердцем. Интеллектуальный связан с рядом отделов головного мозга. Инстинктивный, в первую очередь, с мочеполовой системой, двигательный – это позвоночник. Ну и органы там в нижней части. Ну, сейчас я вам дальше схемку покажу, как это все взаимодействует через систему чакр и так далее. Вот, так что вот это представлена функциональная схема души, которую так же, как атом углерода, никто никогда не видел. Если вы ее попробуете применить для современной психологии, науки, в которой в основе названия лежит слово «психо», что в переводе с греческого обозначает «душа», но они ее все отрицают почему-то, то вы получите прекрасное дополнение к тем внешним наблюдениям, которые, ну, сделали психиатры и психологи, исследуя больных, душевно больных пациентов. Сейчас этот термин же отменили, сами знаете. Сейчас стали употреблять термин «психический», как будто это что-то меняет. На самом деле нет. Они душевно больные. Сейчас объясню почему. Так, дальше. Опять к вопросу, что первично, курица или яйцо, или эмоция, или молекула. Вот слева фотография трехдневного эмбриона. Вот это уже слева вы видите фотографию убитого человека, из которого уже душа ушла, поскольку это абортированный материал. Кстати, есть такие медикаменты, их применяли, и там куча народу померло от рака, когда из стволовых клеток эмбриона извлекали, ну, вот эти самые клетки, а там принцип работает очень простой. Когда формирующееся тело абортирует, душа получает команду на уход. Но дело в том, что она сформировала уже клетки, которые обладают огромной, условно назовем, кинетической энергией. Огромной энергией жизни, скажем так, потому что это первичный материал. Вот этот первичный материал, в котором есть энергия жизни огромная. Дальше добавляют там в раствор, я уже не знаю, я не вникал в эту технологию, это не важно. Короче, это все потом люди за бешеные бабки покупают. Первично у них наступает улучшение. Но дело в том, что метафизическую сторону явления никто не учитывает. А она следующая. В информацию клетки записана программа на смерть. И вот эта информация на смерть вызывает в теле человека, который ее скушал, ответную реакцию. У них получается раковая опухоль, потому что информация нашла на информацию, породила информацию. В здоровых клетках тела возникла информация на смерть. И все, конфликт информационных программ, и на выходе мы получаем труп. И самое главное, что обвинений никаких не предъявишь, потому что ну, недоказуемо это все дело. Это все дело на тонком уровне. Это обычный магический прием, который используют в ряде обрядов. Я их не буду вам описывать, но поверьте, эти обряды работают. Вадим, давай сейчас на паузу прервемся, чтобы наши слушатели и зрители немножко дух перевели и осмыслили то, что ты вот здесь вот все наговорил. А поскольку мы сегодня про душу говорим, то так иначе музыкальные паузы будут связаны с душой. Музыка будет связана с душой, где там применяет слово «душа» или фильм связан с душой, ну и так далее. Напоминаю, что музыку мы в YouTube-канал не транслируем, поэтому если хотите слушать, то переходите на наш сайт. И после трехминутной музыкальной паузы мы с вами вернемся в наш эфир. И Вадим продолжит рассказывать вот про это самое, что сейчас на экране изображено. Ну, естественно, не только об этом. Народное славянское радио. Проснись и слушай. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 31 июля 2018 года вторник. С Вадимом Мосиным мы общаемся в виртуальной студии Народного славянского радио. Что такое душа? Это тема, которую сейчас будет продолжать Вадим раскрывать. Первые 30 минут нашего эфира пролетели вот так искрометно и быстро. Закончили мы ужасно вот этим кадром, где мертвый эмбрион на кончике чего-то такого типа иглы. Ну и дальше было сказано, что те, кто применяют вот эти вот лекарства из эмбриональных стволовых клеток, те сначала чувствуют себя хорошо, но дальше им происходит нечто страшное в виде онкологии, и многие уходят из жизни. Вот на этом я прервал Вадима, и теперь прошу с этого и продолжить. Продолжай, пожалуйста. Да, благодарю. А тут два слова еще по этой картинке, ну не которая слева, которая справа. Вот... Все время вот интернет-мониторию навязывают идею, что первична молекула, а чувство вторично. Ну и, соответственно, молекула ДНК определяет все. А теперь смотрите. Полевая структура энергетическая начинает разворачивать трехмерное тело, собирать. Вот фотография слева. Если вы зададитесь целью и специально найдете фильмы о том, как у женщины этот процесс происходит, вы увидите, что там работает целая куча так называемых нанороботов, ну, в виде молекул, бактерий и так далее. И это все работает по программе, там все очень четко происходит. Собирается система трубопроводов в виде кровеносных сосудов, лимфосистемы, кости и так далее. И вы хотите сказать, что это все послойно собирается без какого-то либо плана, замысла и так далее, без чертежа? Но я очень сильно сомневаюсь, потому что, ну, человек – это очень сложная система. Там в конце я покажу свою книгу, которая сейчас вышла по позвоночнику. Одна постуральная система, чего стоит, которой нет ни одного живого существа на планете. А нам навязывают идею, что это все произошло от какой-то там поганой обезьяны. Вот. Поэтому вам нужно для себя определить, что вы считаете первичным. Информационно-полевые структуры, за которыми стоят образы, конкретный инженер-создатель с большой буквы и те сущности, которые взаимодействуют с ним, либо все происходит из-за комбинаций молекул. Я, собственно говоря, в своих книгах все описывал, кто хочет, найдет и прочитает. Теперь кое-что про проявление души. Вот что интересно. Проявляется душа, сами знаете, в результате чего? Взаимодействие мужского тела и женского. Но там еще происходит взаимодействие матриц. И проявление полевой структуры возможно только внутри структуры физической, то есть принадлежащей к физическому миру, тела женщины, матка. Другим путем никак. это своего рода точка перехода, точка проявления. Как происходит процесс, распинаться не буду, это долго, опять ссылаю в книжке, там это все подробно описано. Здесь только хочу что сказать, что если у женщины партнеров было много, это все записывается в ее полевой структуре, в инстинктивном центре, в душе ее. Ну, как учетные записи. Вот вошел в компьютер посторонний чел или на сервер, он там зафиксировался, следующий зафиксировался и так далее. А потом сисадмин за голову хватается, что ж там произошло. Вот здесь то же самое происходит. Притяжение происходит в момент слияния сперматозоида и яйцеклетки. Яйцеклетка и сперматозоид не являются носителями жизни сами по себе, они являются носителями сигнала. Это две, ну как сравнить. Ну, короче, это как детонатор. Вот пока ты его не подорвешь, а подорвать нужно, соединив два компонента. О, как в атомной бомбе. Вот. Как только это соединение компонентов происходит, происходит передача сигнала и притягивается новая душа там, где она находится. Я это место называю хранилище, кто-то называет раем, но дело в том, что там все вместе. Там очень много свободного места на этом диске, и там все собрано в группах по интересам, скажем так. Первые 9 месяцев, когда ребенок формируется в виде, когда душа собирает тельце, оно 9 месяцев будет формироваться в утробе матери. Вот 7 месяцев как бы минимальный срок, в течение которого можно сформировать полностью здорового ребенка. Сейчас там практикуют 5-месячных и так далее. Но это все ослабленные структуры, точно так же, как дети, зачатые в пробирке и так далее. Я описывал это, почему происходит. Это все связано с кармическими делами и так далее. Некоторым специально пресекают передачу породу, и они ограничены возможности иметь детей. Но они берут и заводят. Некоторым нужно совершить определенные действия, и тогда у них появляется свой ребенок. Я такие семьи знаю. Вот пока не взяли собаку себе в семью или приемного ребенка, у них было закрыто. Взяли приемного ребенка, они любят ее как родную. Ничего нормального, у них через год появился свой ребенок. А биологически ничего не препятствовало и так далее. Через проклятие происходит пресечение породу. Есть у меня такой знакомый, которому пресекли рот и все. Пробовал с разными женщинами, обследовался, все в порядке. Детей нет, не будет. Ладно, поехали дальше. А тут коротко набросана схема, как осуществляется маршрутизация души. После сигнала слияния, а там подбирается, скажем так, условно, вот склад, и там это все находится в виде, ладно, потом скажу, вечер. И оттуда притягивается то, что наиболее подходит по вибрациям отцу и маме. Но если там участвовал третий какой-то дядя раньше, то там уже бывают варианты. Хотя тело будет внешне похоже, может быть, и на биологического папу. Но вот с душой не все будет в порядке. Почему наши предки раньше так настаивали о том, чтобы женщина выходила замуж девственницей, и это было показателем того, что мужик передаст породу только свои вибрации, вибрации своего рода, память своего рода. По-другому это все не лечится, не передается. Не надо себя обманывать. Особенно вот эти стервы хороши, которые сейчас научились это девственность восстанавливать. Вот это вот обман мужика происходит вообще, конечно. Ну ладно, поехали дальше. Трехмерное тело вышло из родовых путей. Там существует программа 9 дней включения тела, подключения к внешним условиям среды информационной через чакральную систему. Отсюда у иудеев практика обрезания на 8-й день, садистская. Я это в своей книжке описывал. Существует разница между обрезанием у народов черной расы, которые живут в жалких странах, там это в возрасте 5-6 лет происходит для борьбы с фимозом, а эти ребята на 8-й день. Почему? После 8-го дня душа начинает вырабатывать, вернее, тело, протромбин, который показывает, что тело начинает вырабатывать, короче, подключаться к внешнему миру, душа. А тело вырабатывает протромбин как защитный механизм. И вот что происходит. На 8-й день подключается третья чакра, и они, совершая обрезание, они воздействуют на инстинктивный центр матрицы души через боль. И происходит закрытие. Душа не может подключить четвертую чакру. Вот эти вот обрезанные четко по иудейским традициям на 8-й день, они, собственно, лишены возможности подключиться к верхним чакрам. То есть они лишены таких вещей, как сострадание. И они лишены возможности выйти на два внутренних центра матрицы. на интеллектуальные и эмоциональные центры, связанные с духом. То есть это биороботы, которые, вот производство биороботов, это вот это. Никакие там не протезы добавлены, электроды в мозг. Это все чушь. Уже 2000 лет эта система работает, все прекрасно, результаты ее вы можете наблюдать. Ну вот, тело проходит жизненный цикл, похоронили, дальше работает программа 9 дней, 40 дней. 9 дней душа привязана к тому, что было телом или к его останкам. Останкам, если имеется в виду, тело кремировали по славянскому обычаю. Кремировали специально, чтобы огонь, как одна из сред, которая переносит информацию, унесла эту информацию в информационную среду и там ее распылила, но не на земле. Потому что земля через это очень сильно загрязняется, через трупаки, порождая побочные формы и привязывая тело во многих случаях к трупу. Если успею, об этом расскажу. 40 дней земля по земным меркам, душа покидает этот мир, уходит через коридор в среде эфира и переходит в хранилище. При этом она уносит с собой всю информацию, которую накопила в течение жизни. Помещается она там в место в соответствии со своими интересами. Если вы верили в то, что Архангел Гавриил там сидеть будет на арфе играть, будет сидеть и будет играть. Если вы привыкли всю жизнь работать, будете там работать. Если ни во что не верили, погрузитесь в темноту. Ну и так далее. Есть нюансы. Это я говорю весьма утрированно, условно. Вариантов куча. В управляемых снах я эти вещи неоднократно все видел. И поэтому могу составить свое представление, я просто с вами делюсь весьма быстро, к сожалению, потому что я ограничен во времени, передачей своих впечатлений о путешествиях через сон в пятом измерении, условно. Можете считать меня сумасшедшим после этих слов, ну, как бы, каждому свое. Поехали дальше. Я попытался изобразить трехмерную модель, значит, в чем проблема? В чем разница между душой животного и душой человека? Вот это душа животного. У него нет духа. Дело в том, что каждое животное, если вы наблюдаете за своими питомцами, если у вас есть, если вы их любите, значит, вы замечаете все, что они делают. Это очень искренние, цельные существа, именно существа. Сущность – это внутренние качества живого создания, которые не скрываются под маской личины личности. А вот у нас ведь, смотрите, какой сдвиг произошел. Все говорят, нужно воспитать личность, личность в школе. Нам все вдалбливали там на педагогике, личность. А личность это ложная. То, что вот всякие педагоги и прочие наговорили человеку в течение жизни. А сущность это то, что он представляет собой на самом деле. Вот если вы наблюдаете за маленькими детьми, они сущностные. А потом, когда у них начинает искривляться позвоночник, два лордоза появляются. Значит, вот в этот момент они перестают быть сущностными, и там начинает работать личина. На досуге почитайте, что там я описывал. А, значит, в чем проблема? Почему устроено так? Каждый из животных организмов цельное существо, и поэтому ему связь с духом перекрыта. И вот эту седьмую точку заменяет сфера. Сфера и точка, чтобы вы понимали, в сакральной геометрии это одно и то же, просто в разных масштабах. И вот они, как произведение создания Божьего, у нас что раньше наши предки говорили? Тварь Божья. В принципе, правильно говорили. Творение Божье. Так и есть. Каждое творение уникально, индивидуально создано под определенную местность для выполнения задач по обслуживанию этой природной ниши. Начиналось, конечно, все со всяких комаров, тараканов и бактерий, но чтобы, поскольку они бесконтрольно размножаются, дальше их нужно было уравновешивать, и чтобы вся эта система работала, возникла вот эта пищевая цепочка. Просто ребята, которые ее строили, решали суперинженерные задачи. Современные инженеры в лучшем случае просто удачно копируют все те модели, которые существуют в живой природе. Сейчас куча есть передач на этот счет очень хороших, качественных. Ну просто посмотрите, как устроен комар, дятел и так далее. Ну, действующий живой перфоратор. Причем такой, что позавидуешь только. Трудоголик. Они у меня перед окном тут все время летают. Замечательные твари. Так, сфера, совершенный ум. Человек устроен не так. Вот слева приведена примерная модель этой самой сущности или личности, которая... Совершенный ум – это всегда в сакральных науках представляется в виде сферы. И человек, душа человека, сферой не является. Сферой становились только те святые, продвинутые, которые в процессе своей жизни ни одного, возможно, перерождения достигали, ну, скажем так, определенного уровня интенсивности вибраций. И устанавливали через внутренние центры, вот эти ИД и ЭД, связь с внешними центрами и с духом. А тогда система уравновешивается, вот эти точки плавающие внешние цепляются на стенки сферы, и это все срабатывает, включается в единую конструкцию. Почему эта вся конструкция плавающая? Вот то, что показано здесь, это показано точно так же, как электрон. То есть миг, вырванный из облака информационного обмена. Почему, допустим, забегая немножко вперед, говорю, существуют практики внутренней сосредоточенности, которые требуют остановки ума? Но для того, чтобы вы научились управлять вот этими информационными центрами, через которые проходят потоки информации. Мы на первичном уровне, на сущностном, есть вот эта вот амеба информационная, которая себя не осознает. Мы для чего сюда, в этот мир, и приходим? Для того, чтобы через наблюдение за своим телом, в первую очередь только за собой, а потом уже другим надо тыкать там пальчиком, какие они плохие, на уровне тела и души, разобраться в самой себе, в самом себе. Отражение существует только здесь, в трехмерном мире. Когда душа уходит в хранилище, там отражений не существует. Ну вот еще два примера, как выглядит условно матрица душевно больного и матрица личности. Есть так называемые точки привязки. Ну вот смотрите, это как игра, в которой нужно вот эти черные точки совместить вот с этими кружочками и точками взаимодействия. Как это все осуществляется? Нужно свои действия, чувства и мысли и прочие поступки подогнать под вибрации вот этих вот кружочков. Когда это происходит, оно сцепляется, эта система начинает работать как единый механизм. И совмещается тогда вот эта точка вот с этой. У обычного автоматически действующего человека этого не происходит. Он думает, что у него все произойдет само по себе, не произойдет. Не питайте иллюзий, потому что, извините, то подумайте, что я книжку пиарю, я там все это описал, за час я это все не расскажу. Ну вот, стараюсь как могу. Еще такая вещь. Все центры между собой связаны через связями вот этими информационными, через центральную точку. Если изменяется один центр, допустим, вот я сейчас на интеллектуальный показал, то и он двигается сюда, для чего эта картиночка рядом стоит, то остальные подтягиваются, связанные вот этими веревочками, и внутренняя матрица искажается. Когда в результате определенных действий, поступков у человека этот центр выходит за рамки ума, он становится с ума сошедшим. Вот эта часть не связана ни с этим, она болтается сама по себе, и здесь разорваны связи, и они очень сильно отходят вот от этих точек соприкосновения. Что мы наблюдаем в результате у душевно больного? Искаженную структуру на уровне тела. Они очень многие похожи на животных. Есть куча книг по расологии, допустим, русская расовая теория до 17 года. Там до 17 года наши товарищи ученые, их действительно товарищами называю, помощниками по-русски, они эту тему прекрасно прокопали. И если у вас было свое подобщение с душевно больными людьми, присмотритесь к ним. У них признаки деградации выражены в глазах, в теле и так далее. Но это вообще отдельная тема разговора. Дальше. Из всех кажущихся путей в жизни человека, путь для его души, а не для тела в первую очередь, все они заканчиваются могилкой. И нужно понять, что вам интересно. Приоритеты какие? Для материального тела наш народ ведь правильно говорит, в гробу карманов нет и так далее. Это очень правильно. Так вот, ценно то, что вы можете унести с собой. А что вы унесете с собой? Измененные качества своей души. Вот это не меняется. То, что вы наработали здесь, ушло туда. Если вы наработали в лучшую сторону, в следующем перерождении вы получите, ну скажем так, бонусы, приоритеты не в виде материи, еще раз говорю, не в виде денег. Вы будете более развитым человеком, более цельным и так далее, более развитой душой. Вот этот вопрос о прерывании колеса сансары, он ведь связан вот с этим, или колеса кармы, как хотите. То есть, как его прервать? когда вы становитесь сферой, душа в этот трехмерный мир, в школу, не возвращается, она переходит на другую ступень. Какую, не знаю, не показывали. Но, возможно, будете участвовать в процессе создания новых организмов для животного мира. Значит, теперь как происходит деградация? Первые три чакры, через чакры душа взаимодействует с телом человека. И вопрос такой. Вот в сакральной геометрии треугольник, ориентированный вершиной вниз, и центры с ним связаны, значит, работают на развитие. Если у вас приоритетом будет вот эта часть, связанная с инстинктивным центром, то вы будете работать на деградацию. Через инстинктивный центр проходит около 70% всей информации, которую потребляет человек через тело, естественно, свое. Это первые три чакры. Первая, вторая, третья. С чем она связана, сейчас дальше покажу. У евреев, иудеев, ортодоксальных отключают они этого лишены возможности развиться духовно. У нас она остается, но через неправильные действия, а одним из главных факторов является мысль, слово и дело не должны расходиться между собой, человек становится, кстати, двуличным. А двуличие – это раздвоение души, и это вот как раз путь к сумасшествию или к болезням, которые связаны с работой чакральной системы. Поэтому вы для себя должны понять, вы можете, конечно, себя обманывать, придумать другие пути. Наш мир очень устроен хорошо, правильно, и создатель ведь сделал все таким образом. Ваше тело для него не важно. Важна вот эта матрица. Развивать надо ее. Никакой поп и другой посредник, кроме вас, это не сделает. Вы это можете сделать только в коллективе помощников, потому что одному это делать очень сложно. Вот у нас тут своя группа есть, мы определенным образом взаимодействуем. Ну ладно, об этом, может, когда-нибудь потом или в книжке прочитаете. Теперь чакральная система. Что такое чакра? Это связь, посредник между тонким телом, душой и трехмерным телом-машиной. Все происходит через позвоночник. Вот я схемку высветил, вы потом можете на досуге почитать, не спеша, какой орган с какой чакрой связан. Значит, еще такая вещь. Сейчас, секунду. Это центры по Гурджиеву. Двигательный связан с позвоночником, интеллектуальной с частью коры головного мозга, эмоциональной сердцем. Ну, в общем, это все понятно. Вот эта схемка. Значит, позвоночник – это шина, через которую проходят все сигналы, информационный поток. Он через чакры и через органы передает команды внешнему телу. Не сочтите это за безумие, но просто еще такая вещь. У нас есть видящая одна, тут, точнее она была, дочка ее тоже видящая. Она видит эти внутренние органы, причем цвет именно. И вот цвет чакр, он совпадает с свечение органов совпадает с цветом чакр. Потому что говорят там некоторые, вот оно у тебя там красным светится. Если это орган связан с третьей чакрой, он и должен красным светиться. Просто если он интенсивно красным светится, это плохо. Но если это чуть слабый свет, то это нормально. А позвоночник должен светиться белым. Почему? Потому что вот эта цветовая гамма из 7 цветов, обращаю внимание, цифра 7, это каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Это спектр белого света. Вот белый свет вот дает вот такую вот гамму. И поэтому у нас, когда кто-то говорит, что это все должно единым цветом, нет. Потому что часть органов связана с землей, часть связана с верхней частью творения. Ну, во всяком случае, вот эти последние три чакры. Зеленая, промежуточная, четвертая. Вот здесь вы можете увидеть схему информационного обмена между центрами матрицы души. Органы в ней участвуют. Вот я просто пример приведу. Грудной отдел. Да, сейчас, секунду. Грудной отдел, сердце. Правильно. Эмоциональный центр. У нас сердечников почему столько? Потому что чувства ваши зашкаливать начинают, переходят в эмоцию. Это отражается на органах, связанных вот с этим центром. На выходе получается инфаркт со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так, что дальше? Значит, это работа из моей последней книжки. Что еще нужно понимать? Человеческое тело и позвоночник в нем играют очень важную роль, именно позвоночник. Значит, когда тело стоит, оно вписывается в треугольник высокий, остроугольный, и тело работает как передатчик. Когда тело лежит, оно работает как приемник, это пирамида тупоугольная. А вот форма великой пирамиды, египетская, это и передатчик, и приемник одновременно. Почему для практик внутренней сосредоточенности желательно использовать либо стоячую форму для определенных целей, она нужна, либо сидячую, но вот так как нарисовано у меня в позе, в позиции сейза. Не по индусскому способу, раскорячившись там в позу лотоса, где инвалидами становятся, а вот так, на скамеечке специальной. Ну, кстати, вот в исламе они похожую позу делают, и как бы, опять еще раз скажу такую вещь, ни в одной религии никто не молится лежа, либо сидя, либо стоя. Потому что лежа вы только примете информацию от земли. И по этой поводу еще скажу, что спать лучше на уровне первого этажа, максимум второй этаж в своем доме или под землей. Ну, в подвале. Или под водой. Тогда тело полностью погружается в информационное поле земли, там есть определенные нюансы, и оно отдыхает. А те, кто живут на более высоких этажах, особенно вот в небоскребах, в которые народ загоняют, как в коровники, это потенциальные инвалиды. Часть информации вы можете прочитать вот в этой моей книжечке, которая вышла в издательстве «Белые альвы» про позвоночник. Я там рассказал абсолютно все. Это картинка отсюда, как его сделать прямым, как у новорожденного ребенка. Это очень сложный процесс. Зададите, если вопросы, постараюсь ответить. Но там ответов на две передачи, как минимум. Вот. Ну, собственно говоря, рядовой Мосин доклад закончил. Я уложился ровно в час. Благодарю за внимание. Какой молодец, товарищ Мосин. Пример другим. Ну что ж, давайте продолжим в том же духе нашу передачу. Небольшая музыкальная пауза. Песня, которая связана так иначе с душой. А напоминаю также, что мы принимаем вопросы и реплики только на сайте Народного славянского радио slavradio.org и на канале в Ютубе youtube.com/slavradio. Славрадио, и там пишется одним словом. Найти нас очень просто в Ютубе и на вообще наш сайт. Но имейте в виду, что иногда такие казусы бывают. Сейчас появляются сайты такой славянской тематики, где, в общем-то, некоторые путают нас уже с другими. Ну, может быть, популярная тема стала такая, Народное славянское радио и вообще Славянское радио. Так что обратите внимание на адрес. Если вы где-то пишете на других чатах, на других сайтах, в других YouTube-каналах, соцсетях, мы ваших комментариев не видим, ваших вопросов не наблюдаем. Естественно, не можем их ни зачитать, ни ответить на них, ну и так далее. Делайте выводы. Поэтому Народное славянское радио, официальный сайт slavradio.org и канал в YouTube youtube.com/slavradio. Других пока ютубов и сайтов Народного славянского радио не было. Итак, музыкальная пауза, и переходим потом к вопросам и репликам, которые мы принимали на указанных мной ранее ресурсах. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня 31 июля 2018 года, вторник по одному из современных календарей. Что такое душа? Об этом нам рассказывает Владимир Мосин. И теперь пришло время нам пообщаться с нашими радиослушателями и зрителями Народного славянского радио и зачитать те вопросы, которые поступили в чатах на сайте slavradio.org и в чате в Ютубе youtube.com/slavradio. Первый вопрос пришел от Солнца. Вадим, здравствуй. Каким образом человек может взаимодействовать со своей душой? Что конкретно для этого нужно делать? Благодарю. Здравия, Солнце. Ну, вообще-то вы и есть душа. Просто вы душа, не осознающая, что вы душа, а не тело. Поэтому, когда говорите человек, вы просто говорите, что вы под этим имеете в виду. Потому что человек – это вообще как бы машина, состоящая из атомов, которая управляется душой. Вот подробно я это все описал вот в книжке, даже не в одну, ей стало 4, 2, правда, не знаю, вот она. Там написано, как это управляется. И заодно, как позвоночник сделать прямым, и объясняется, почему это нужно. Специально эту картинку все вернул. Будут вопросы, буду по ней пояснять. Поэтому Это делается через развитие осознанности, и товарищ Гурджиев в свое время говорил так, что для того, чтобы стать на путь развития осознанности, нужно привязаться к одному из четырех центров, но только не к инстинктивному. Были такие опыты в Китае, ребята пробовали, там отсюда пошло выражение «тантрический секс», вот изобретатели этой системы, они там все закончили, все плохо. Потому что этот центр как раз работает на развал всей системы. И поскольку 75% всей информации, и считайте всего здоровья для тела, проходит через этот центр, потому что это взаимосвязанные понятия, то когда вы будете активизировать его, так он и так чрезмерно активизировать. И задача стоит, чтобы, развивая вот эти центры, которые лежат в горизонтальной плоскости, я сейчас не буду объяснять, почему горизонталь, вертикаль, значит, долго объяснять. Зададите вопрос, отвечу. Но это будет долго. И вот задача заключается в том, чтобы уравновесить эмоциональный и интеллектуальный центр через активизацию работы этих центров и выйти на связь с внутренними центрами. Как это делается? Товарищ Гурджиев, еще раз возвращаясь к этому, говорю, нужно активизировать второй центр. И когда вы начинаете развивать осознанно второй центр, он начинает вытягивать всю структуру. То есть две пары сил нужно приложить для того, чтобы вот эту всю систему надуть как воздушный шарик. Существуют разные практики. Ну, допустим, вот смотрите, самый нормальный простой способ, многим понятный, славянский. Через песни, именно песни национальные, народные. Исполнение определенных обычаев и исследование определенным славянским правилам. Еще раз говорю, одно из самых важнейших мыслей, слова и дела не должны расходиться между собой. Это очень важно, потому что я видел болтунов голубоглазых, такие все правильные, чешут, я так не могу. Но дело в том, что когда доходит до дела, так жить такой, что проб негде ставить. Сказал и тут же обманул. Так ладно, брас. Ладно, у нас там были производственные взаимоотношения, уже их нет. А так очень правильный со стороны, да. Словением типа в кавычках. И вот когда таких становится много, то, извините, ребята, не славяне такие они. Так вот, через песни, вот обратите внимание на певцов-исполнителей на Ютубе. Не только славянских песен, классику кто исполняет. Они натянуты очень классно, у них натянут позвоночник и очень цельная структура. Вот оперные певцы вообще шикарные. Кто поет душой, то есть сердцем. Ну, сердцем, сердце в этом участвует, потому что оно проводник эмоций, основной. Они очень уравновешенные люди. Ну, чуть-чуть, может, там не хватает. И второй вопрос – это вопрос осознанности. Через эмоцию – это самый сильный по вибрациям центр. Через него можно много чего сделать. Проклятия через него хорошо передаются для магических там действий определенных. Но он в то же время и самый слабый. В каком плане слабый? Можно много сделать, надорвать его и все. То есть это как, ну, реактивное топливо. Вот вы залили в систему, которая там потребляет соляру, ну или там 70 какой-то там бензин, реактивное топливо, вы спалили все. Поэтому осознанность вещи уравновешивает. Вот осознанность – это очень такое интересное явление. О нем есть целая книжка у Успенского, называется «Психология возможной эволюции человека». Я основные моменты из этой книги цитирую в своей книге, ссылаясь на нее. Если вы захотите где-то ее достать, ну, 4 года назад я хотел другу подарок сделать и ее купить, значит, на проспекте Мира. Мне назвали цену 8000 рублей за книгу 4 года назад и сказали, что ждать надо неделю, найдем, не сдают. Такие дела. Если где-то найдете, купите, не пожалеете, ну, желательно за меньшие деньги. Я ее купил за 100 рублей в свое время. Я их когда-то скупал все, оптом и не жалею. Значит, так вот. Эмоциональный центр. Через интеллектуальный бесполезно. Это анализ. Если вы книг не читаете, если вы не занимаетесь практиками внутренней сосредоточенности, а они именно работают на развитие интеллектуального центра, то у вас проблемы будут. Ну, если у вас только природно этого нет, и вы будете считать, что все такие умные и умеют анализировать, оказывается, что нет. Тогда есть двигательный центр, это позвоночник. И вот заключается вся штучка в том, что его нужно сделать прямым, как у ребенка. Тогда весь информационный поток будет идти так, как надо. и стабилизируют работу вот этих насосов. Чакры – это своего рода насосы. Слово оно чужеродное, но можем употребить слово насос, энергетический, энергоинформационный насос, который раздает информацию и энергию органам, потому что тело у нас действует, и каждый орган получает информацию, каждая клетка, связанная с органом, и так далее. Допустим, очень сильные проклятия передаются через кровь и определенные магические обряды. Ну, еще раз говорю, рассказывать о них не буду, я их все знаю, не все, но многие. Так получилось, что колдуны в семье были. Ты общался с такой среде и живу в такой среде, потому что тут приходится ухо востро держать. Еще раз ответ на ваш вопрос. То есть нужно подтягивать второй центр. Для этого существуют специальные практики по либо внутренней сосредоточенности, либо по выравниванию спины, она связана с практикой внутренней сосредоточенности, либо эмоциональный центр через те вещи, которые связаны с культурой, с духом. Даже не знаю, это все штампы. Ну, национальной культурой, скажем так. Таким вот образом. Ну, вроде как все. Это очень быстро, поверхностно и неполно. Хорошо. Вопрос эфира от Владимира Измытич. Почему у современных ученых и исследователей отсутствует предположение, что осознание – это физическое поле, аналогичное к гравитационному, электрическому или магнитному полю? Тогда идея энергия, сфокусированная в этой точке, и является центром сознания и ощущается существом как душа. А фактически эта точка только собирает чужую безличную силу в одном месте. Таким образом, душа – это многократно усиленная всем нашим существом отражение некой рассеянной безлимитной силы. Кто-то направит свой телескоп на красивые галактики, кто-то на темной туманности. Душе в этом виноват, человек, телескоп виноват. Это отражение силы мира в наших существах. То есть кто в этом виноват? Душа, человек, телескоп. Сколько ни пытайтесь найти душу в человеке, все бесполезно. Нет ее. Душа – это проекция внешней силы. Прохождение души значительно упрощается. Тогда становится очевидным, что тело органического существа фокусирует и усиливает рассеянное поле сознания. Точно так же, как растения используют солнечный свет. Существо – это как телескоп, который собирает и фокусирует силу сознания в одной точке. Да, я вас услышал. Есть такая теория, вы ее проводник в том числе. Это все очень личностное. И повторюсь, акцентируя просто ваше внимание, там есть такое понятие, как личный опыт. Вот что такое управляемые сны? И что вообще такое сны? Я начну оттуда, издалека. Тело нуждается во сне, а душа, она не спит никогда. Душа пребывает в состоянии автоматизма. Я буду объяснять все в рамках той теории, которую я придерживаюсь, тех предположений. Увидеть, естественно, информацию вы не можете. Почему, еще раз говорю, для этого существует тело. Трехмерный мир для этого, собственно говоря, и создан. Это фрагментация большого объекта под названием Создатель в виде золотисто-голубого света на массу мелких фрагментов, объектов и так далее, которые составляют собой Вселенную на первичном энергоинформационном уровне, которая произошла вся из одной точки. Тут, собственно говоря, метафизика и теория Большого Взрыва говорят об одном и том же. Так вот, это как раз вопрос отождествления. Вы можете отождествлять себя с телом, вы можете отождествлять себя с машиной, на которой вы катаетесь каждый день и говорить: «Я не Иванов, а я Мерседес, в котором сидит мое тело». Ну, можно и так докатиться. А можно копнуть немножко глубже, понаблюдать и понять, что тело – это одно, а есть еще что-то. Но это будет происходить только в том случае, если у вас будет определенный опыт. У меня этого опыта примерно с 5 лет столько, что так вот соскочил с управляемых снов. Что такое сон? Душа, она не спит, но она действует автоматически. И она подключается, что, ну, представьте, водитель, у которого машина стоит на приколе, что ему делать? Сидит, музыку слушает. Включил телевизор в машине, смотрит. Вот примерно это делает душа. Она, четвертое измерение, это информационная оболочка. И она оттуда считывает информацию. Поскольку видит ее ваша душа, не находясь в той точке. Она просто считала какие-то воспоминания, впечатления. Наоборот, может, где-то будущее увидела, предвидение, чудовищные сны. и получила их в виде определенной картинки. Это либо символ какой-то, либо это живая картинка, на которой происходят определенные действия. Я сперва не понимал, что со мной происходит, ну так лет до 15. А потом, когда уже стал читать книжки на эту тему, ну понял, что да, это вот единственный вариант, что в управляемых снах мы видим вот это все. А потом, когда я пережил смерть, она у меня была, ну немножечко, понимаете, это все меняет. Плюс я с 15 лет занимаюсь боевыми искусствами, именно искусствами, и практиками внутренней сосредоточенности. И там тоже получаешь определенный опыт. Когда видишь себя со стороны, с высоты примерно 10 метров, выходя в информационную среду и так далее. Можете верить, можете нет. Еще раз говорю, это мой личный опыт. Если вы считаете, что ваш опыт, вернее, что душа – это нечто отражение всего, ну, тут вы правы. Потому что мы-то принимаем сигналы через органы чувств, и через центры матрицы души, или через центры они проходят внутрь. И там происходит обработка всей этой информации. И здесь просто будет вопрос такой, что мы считаем как бы первоосновой. В таком случае ответьте на вопрос, вы, наверное, считаете, что молекула ДНК лежит в основе всего. Ну, опять возвращаемся к вопросу, что первично. Энергоинформационная структура, либо молекула, которая там порождает определенные телесные вопросы, проблемы и так далее. Все, вот это ключевой вопрос. Когда вы примете для себя точку зрения другую и начнете задавать вопросы и получать ответы, плюс получив личный опыт. Еще раз говорю, без личного опыта там ничего не будет. Еще такая штука. Все эти ученые, которые говорят вот так, ну просто искренне заблуждаются, потому что большинство из них такой практики личной не имело. Почему? В науку идут люди с определенными качествами души, с определенным складом души, с определенными вибрациями. Есть люди, которые вообще не видят снов. И реально такие люди похожи на биороботов. Вот я таких знаю, друзья мои таких знаю. То есть человек без снов – это тяжкое зрелище. И суждение о мире, ну, пользуясь учеными степенями, и доносят его до людей, они вот за счет этого все и происходит. У них есть возможность, у них нет возможности, у них есть возможность донести информацию широкому кругу массы, навязать ее. У них нет личного опыта. Как только у человека личный опыт появляется, он точку зрения меняет. Я забыл, есть на Западе книжка, сколько-то там ученых, изменивших свою точку мировоззрения, после того, как они пережили клиническую смерть или что-то там еще. Вот автора не помню. Там эту тему, по-моему, Раймонд Моуди начинал поднимать по «Есть жизнь после смерти или нет». А потом есть еще такая книжка. Кстати, у нее очень маленький тираж. Я только название видел, но купить было негде. И, собственно говоря, мне она не нужна уже, потому что ну, у меня есть свой личный опыт. Я знаю, что я не тело. Вот и все. Дальше давайте вопрос. Давай дальше будем вопросом. Алексей Романов. Вопрос эфир. Первоначально душа воплощается в теле человека или проходит предварительно иные стадии? Какие стадии воплощения проходит душа до и после воплощения в физическом теле человека? Смотрите, значит, душа – это программа информационная, которая несет в себе образ. Образ народа, образ расы и образ конкретного человека через образ рода. Если рисованием кто-то занимается, то вы знаете, 12, по-моему, типов существует всего лица. Ну вот, чтобы изобразить человека, есть 12, на этом принципе фоторобот работает, когда преступников опознают. Там носы только меняют, а так вот углов в черепе и так далее. Вот 12 типов. Вот эти 12 базовых типов, они, собственно говоря, лежат в основе образа. А дальше, что такой нюанс, нет двух одинаковых атомов в природе. Вот у одного орбита чуть-чуть изменилась, все, это уже другое. А там у людей то же самое, у души, у матрицы. Нет двух одинаковых душ, есть близкие, в соответствии с принципом семикратности. Вот есть 7 так называемых двойников, ну просто что поднимать под этим телом. Двойник – это не ваша полная копия, это близкое вам по вибрациям существо. Если ваш род будет пресечен, а его род останется целым, вот в следующем воплощении вы можете притянуться к его роду, через его род проявиться. Это сделано вот как семена, то есть раз, выжег почву, два, три, а они там в земле все равно лежат. И вот здесь такой же принцип работает один в один. Нужно понять следующую вещь. Воплощение в результате кармических преобразований, точнее не так. Вот что такое карма? это воплощение в новом теле. Тело, значит, цикл, душа проявилась, прожила, совершив какие-то действия, ушла. Опять проявилась, совершила действие, ушла. Действия неправильные, это все в виде причинно-следственных связей, на нее цепляется через информационную среду, и там начинаются изменения. Изменения в теле, изменения в матрице, сумасшествие и так далее, вот эти все ограничения. Стадия воплощения, ну как стадия воплощения, сущность она есть. Есть неосознающая, есть действующая в автоматическом режиме, есть осознающая. Нарабатывается это в процессе воплощения. Вот если вы сейчас начнете работать над собой и менять себя внутри, тело умрет, душа уйдет. Вот программа на 100 лет заложена душе проявляться. За это время она должна пройти путь автоматический, часть жизни обязательно. Так программа предусмотрена. А примерно со второй половины жизни, ну, желательно пораньше, конечно, но это все зависит от информационной среды, человек уже надо начинает работать над собой. Ну, после 30 железно. Чем позже, тем меньше будет результат. Потому что там сдвиг идет условно на микроны. Это нельзя сделать за один день, ни за два, ни за три. Даже такой простой пример, чтобы натянуть позвоночник, выпрямить спину, ну, у вас как минимум 2 года уйдет. Как минимум. А чтобы делать тело единой структурой цельной, ну, где-то 5 лет. Это при том, что вы будете делать каждый день то, что вам старший предпишет в среде своих товарищей. Тогда будет какой-то прогресс. Но это вот просто как пример привожу, так это на уровне трехмерного тела. А теперь представьте по качеству. Вы можете сказать, что завтра я буду добрым. Нафиг там, не будете. Потому что сказать одно, а сделать другое. И масса будет у вас ситуаций, испытаний и так далее. И вот это все, что происходит с вами в жизни, крутится вокруг одного и того же. Что вы сделаете? Те практики, которые в иудохристианстве применились, то есть сказав там, приписав Христу то, что он не говорил. Допустим, ударили по левой щеке, подставь правую. Вот в апокрифических нет об этом ничего. В Евангелиях. У меня их есть 2 апокрифических, я читал. Фомы от Иуды. Там про это не говорится, зато там говорятся другие более интересные вещи. Вот. А сделано для чего было? Потому что иудохристианство распространялись среди народов белой расы. Это славяне, воины. Чтобы воина сделать слабым, нужно ему сказать, да вот тебя будут с мечом бить, а ты вот положи свой мечик. Ну, хрясь тебе по башке. Семью там твою всю в полон увели, баб изнасиловали, детей порубили или в рабство забрали. А ты вот хорошо там обретешь царствие Божие. Ну, кто в это поверил, ну, тот плохо закончил. Рот пресек и землю потерял. И так далее. Для этого эти вещи и делаются. Для чего им существует информационная война? Смещать векторы мировоззрения и приоритеты в матрице души. Для чего навязываться? Порнография там и так далее. Вот эти все вещи. Это что, когнитивный центр? Привязать человека к нему. Пожрачки, там реклама на этот счет очень хорошо работает, смещает все эти векторы. Поэтому душа это, ну короче, вы это готовая информационная программа, которая себя не осознает. Это тонкая часть вашего существа. Тело вы должны понять смертно, по-любому. А вот вторая часть, которую вы не осознаете, вот это имеет возможность к продолжению жизни там, в том числе, в другом мире. Но там есть еще такая проблема. Там не существует, когда душа туда уходит, вы не можете там перемещаться. То есть вот у вас задан какой-то объем. Ну вот привыкли вы работать, ну и будете там на работу ездить, на автобусе даже. Потому что там они есть. Ну как бы условно. Тело думает, что едешь. И куда-то там не едешь. Но вот эти вот вещи сохраняются. Но вы перемещаться там не можете. Ну допустим, из сборища кластеров А, сборище кластеров Б. Это я сейчас про информационный диск говорю. Вы, как информационная единица, будете привязаны к определенному месту и в этом месте будете находиться до следующего воплощения. Причем не понимая себя, не видя себя со стороны, вы будете помнить себя в том возрасте и в том виде, который вам больше нравится. Ну, допустим, были там контакты, когда бабушка ушла в возрасте 90 лет, а приходит в возрасте 40, вот как на фотографии и так далее. Это не мое отражение, ее вот восприятие, ее 40 лет не видел. А это ее собственное отображение явилось в таком виде. Почему? Если бы она явилась в виде облачка света, ну, как бы вы поняли, кто это к вам пришел. А можно прийти в виде света, есть такие варианты тоже. Ну, там приходят другие сущности, которым не нужно персонифицировать себя, идентифицировать, чтобы его опознал кто-то. Вот такой вот есть тонкий нюанс. Давайте дальше. Давай дальше. Алексей Романов. Вопрос в эфир. До момента воплощения являлась ли душа частью Всевышнего? И если так, то почему душа решила отделиться как самостоятельная частица? Это ее личное решение или более высокая воля, высшая воля? Понял. Есть две версии, что это личная инициатива души. Ну, это говорят те, кто как бы не наблюдает за собой. Если вы понаблюдаете за собой, то вы поймете, что вы работаете в автоматизме, в режиме автоматизма. Я вот не осознающий, честно скажу. Проблески есть, но сказать, что прямо там ух и ах, нет. Это очень сложный процесс. Тем, собственно говоря, и делюсь, потому что это часть, ну, программы, которую я должен выполнить. И вот Вселенная – это механизм. И в нем у каждого объекта информационного, в том числе, есть своя программа. Есть такая штука, как называется судьба. Ее древние наши народы, да, собственно говоря, во всем мире, всегда описывали в виде образа река судьбы, книга судьбы, где все написано, как оно произойдет. И судьба – это то, что находится, так полагаю, в шестом измерении, в информационной оболочке. И это вот те пути и комбинации, которые могут произойти. Ну, обязательно придете в этот мир, если это необходимо вот в работе вот этого большого внешнего блока. Там картинку потом увидите, но я ее там рисовал из шестого измерения. Есть души резервные, ну то есть, скажем так, ну я сейчас техническим языком пытаюсь немножко говорить. То есть вот израсходовался ремкомплект для выполнения какой-то операции, проявиться ему возможности нет. Есть соседний род, и вот рядом такая же душа. Срабатывает механизм и начинает работать эта цепочка, чтобы завершить комбинацию по судьбе, которая предназначалась для другого рода. Это необходимо для того, чтобы выстроить комбинацию причинно-следственных связей определенных, которые человек никогда не поймет, да и не надо вообще над этим, честно говоря, задуматься. Вернее, задумываться вы можно, но ответ вам придет вот примерно такой же. Не парьтесь, лучше работайте над собой. И просто нужно понять и принять для себя, вернее, сперва принять идею, а потом уже начинать пытаться понимать, работает душа осознанно или она работает все-таки автоматически, и тогда это все часть программы. Я полагаю, что она автоматически работает и часть программы. Проблески осознанности – это очень редкий зверь, но опять еще раз говорю, это вы можете сделать только сами, наблюдая за собой, вот за своими поступками. Вот у нас много пословиц на этот счет, в чужом глазу соринку видишь, в своем бревна не замечает и так далее. Еще раз. Словарь Даля русских пословиц поговорок, четырехтомник словарь Даля и двух, по-моему, или четырехтомник Фасмера. Рекомендую, и вот другими словарями вообще лучше не пользуйтесь, потому что это информационные ловушки все. Тогда люди описывали значение слов точно, и вот этим точным значением слов старайтесь пользоваться при выражении своих мыслей. Кстати, это один из элементов тренировки себя на развитие осознанности. У нас же проблема заключается в чем? В том, чтобы даже близко мыслящие люди, вот с Серегой Деминым мы периодически общаемся, да, говорим мы вроде как об одном и том же, но немножко по-разному. Ну почему? Потому что это у нас матрицы разные. Он декодирует ее по-своему, я по-своему, но близко. Когда мы договариваемся, что это у нас слово, допустим, значит примерно одно и то же, ну вот, вот то-то, у нас наступает взаимопонимание. Вот и все. И проблема всегда заключается в том, чтобы установить взаимопонимание со своим собеседником. То есть есть категория отмороженных, с которыми разговаривать не надо вообще. Вот в этом отношении напомню суфийскую градацию людей. Первое – люди – животные. Второе – люди – демоны. И третье – тот, кто достоин называться человеком. Вот человек – это как раз совокупность тела и души. И это тот, кто наделен хотя бы зачатками к осознанности и зачатками к способности анализировать и устанавливать причинно-следственные связи. Люди-животные, это понятно, привязанные к инстинктивному центру, на получение удовольствия телом, на достижение материального благополучия. С сразу скажу еще такую вещь. Значит, это бред, когда только бедный там войдет. Есть такая фишка, тот же Гурджиев, суфи говорили о том, что человек должен иметь средний достаток. Тогда у него есть возможность удовлетворить желание тела, а это необходимо. И у него должно быть время для того, чтобы он мог заниматься собой. Бедный человек, так же, как и богатый, это два полюса, которые разрывают всю социальную систему. Когда ты будешь рассказывать бедному, что да вот, там есть высокие миры, он на тебя посмотрит и скажет, дурак, ты мне жрать не на что, нечего. А ты мне тут рассказываешь про какие-то высокие материи. Ну, у богатого там свои причуды. Когда они не знают уже, чего хотят, и начинают складывать деньги просто в ящики, ну, это болезнь. Так они ради этого ж людей убивают, и много готовы подставить всех, кого угодно. Ну, ладно, это же политика, у нас сегодня передача не политическая. Ну, вот вроде как-то так. Хорошо. Геннадий Романенко. Здравия, Вадим. Как на душу влияет закапывание тела? И что ты подразумевал, когда сказал, что душа материальна? Быть добру. Ага. Быть. Ну, смотрите, еще раз. Говорят, что нематериальное. Но под материей понимают только то, что до уровня атома. То есть, если вы посмотрите определение материи в словарях, ну, это уже современный словарь нужно смотреть, ну, и сравнивать с тем, что говорится в словарях заимствованных слов, есть такой словарь, тоже скачайте себе. И из русского языка он до 1917 года, издан, по-моему, 10 года, ну найдете. И когда они говорят, что материя это только то, что до атомов, а то, что после не материя, вот здесь я как бы ставить свои 5 копеек, и я пытаюсь донести до людей, что то тоже материя, но это материя другого качества. У нее другие свойства совсем. И та материя первична. Та материя и есть составляющая для жизни. Жизнь – это то, а не вот то, что тело. И мы это регулярно видим, когда, собственно говоря, умирает человек. Еще раз просто повторюсь. Мертвый человек – твердая, тяжелая очень структура. Если он еще живой, вы его можете тащить. Попробуйте потащить 80 килограмм, когда он умер. Очень тяжело. Сразу это чувствуется мгновенно. На закапывание. Ну, вообще не влияет никак. Тут вопрос в другом. Славяне всегда сжигали. Еще раз вернемся к этой мысли. Тут вопрос играет реакция души на вообще на всю на эту процедуру. Потому что есть масса свидетельств. Вообще, как появляется привидение? Это душа, которая не сумела найти коридор и потерялась между мирами. Я сейчас приведу пример, это пример из жизни, хотите верьте, хотите нет. У меня мама врач и ее подруга тоже врач, вот они учились после войны в Воронежском институте медицинском. Чем ее подруга отличалась со второго уже курса? Когда у них уже клинические там эти все лекции шли там в клинической медицине, там профессура читала всегда предмет, но описывают болезнь, выводят пациента. Она поправляла профессоров и говорила более точный диагноз. Зачастую профессура копала не там. Поначалу относились к ней с недоверием, а потом, ну, ничего себе, все ее диагнозы подтверждались. Очень просто. Она видела органы людей. Вот как томограф, который в тот момент еще не изобрели, в цвете причем. Но она видела не только это. После окончания мединститута она пошла работать в патологоанатомы, за что ее ругала ее учитель, земский врач и так далее. Ну, потому что там в СССР больше денег платили на 10 рублей. И раньше на пенсию ходили, на которую теперь никто не уйдет. И общаемся недавно по скайпу, сколько, года два назад. Она жалуется маме. Я, говорит, не могу, у меня покойники кругом. Я их вижу, вот они стоят вокруг меня. Мама ей говорит, ну, ты ж последний человек, кого они видели. Ты где работал, дура? Ты работал патологоанатомом. Ты последний маяк, а тем более душа чувствует вот эту чувствующую душу. Оно как окно. И они вокруг тебя. Описала, что нужно сделать. Сделала, через два дня сама позвонила, сказала, ушли все, кроме бывшего мужа и еще одного родственника. Ну, сделали еще одну процедуру, вроде как тоже ушел. Они живые, и с ними можно разговаривать, и нужно, вот если видит кто, объясняешь им, они уходят. Кроме тех, кто напитался от земли. Вот тот, кто привязывается к земле и не хочет уходить, у кого сильно развит инстинктивный центр, вот эти начинают питаться от людей. И отсюда получаются вот эти все лярвы и прочие вещи, которые частично есть природные паразиты, а есть частично сформировавшиеся из неушедшей души. Вот таким вот образом. Поэтому привязка к закапыванию тела душе все равно. Если вот для чего существует обряд отпевания церковный? Там душа реагирует не столько на отпевание, сколько на саму процедуру. То есть все знают, что если ты эту процедуру увидел, ну все, бай-бай, пора уходить. И там открывается автоматически этот коридор, а он существует в любой точке пространства. И она через него хыч и ушла по другую сторону мира, в другую материальность, скажем так, в образную, в мир первичных образов, скажем так. Вот, наверное, это будет самое правильное. И тут нужно понять для себя, принять. Я сперва принять, потом понять идею, что первично, образ или его проявление. Вот тоже загадка для, вернее, информация к размышлению. Поэтому все равно. А, теперь вот. Ну, такое тело как загрязняет. Понятно, что оно, когда разлагается на составные части, у тела существует, ну, астральная проекция, так называемая. Плюс, может быть, за телом тянутся шлейф остаточных вибраций. Ну, вот, есть у меня несколько учениц, которые вот на рынке, они там торгуют. Говорят, ты не представляешь, сколько людей ходит, и они видящие так слегка. С темным шлейфом, который за ними развивается. У кого-то на уровне головы, у кого-то на уровне спины. Кто-то в этом в коконе в темном идет. Это вот эти вот шлейфы, которые являются энергетическими. Вот смотрите, вы закопали это в землю, и эта энергетика никуда не уходит. Она там как клубочек, условно скажем, шарик висит. Почему существует колдовство вот с этой землевой, с могилы и так далее? Потому что там дополнительно может болтаться нужная информация. Либо через эту землю ты можешь притянуть вот такую вот неушедшую сущность, которая вселяется в виде подселенца в тело, которому ты адресовал свое, ну не проклятие, а свой посыл, и у человека начинаются проблемы на уровне тела и дела. Поэтому лучше сжигать. Я по этому поводу тут с попами схлестнулся, когда отца хоронили, и вот мы его сожгли. Кремировали. Первый поп это все дело по его желанию, это была его часть завещания, отпел. Второй, когда не получил денег за это, потому что перезахоранивали на родине в Брянске, стал орать на меня: «Язычники!» Я ему говорю: «Подождите, язычники, вы только что готовы были за 3000 рублей отпеть, так кто у нас тут принципиальный, вы уж как-то разберитесь». Ну ладно, это отступление такое, давайте дальше. Ну что ж, давайте дальше. А дальше у нас будет очередная музыкальная пауза. Напоминаю, что в Ютубе мы не транслируем песни. Если хотите слушать песенки, то, пожалуйста, переходите на сайт Народославянского радио, или включайте плеера, туда ссылки вставляйте или специальные программы. Все на сайте у нас они представлены. В разделе там «Радио» найдете, как слушать. Все подробненько для разных устройств, планшетов, наладонников, айфонов и что там еще есть. Существует также для рабочего стола. Итак, небольшая музыкальная пауза, опять же, связанная с душой, и после этого мы переходим к четвертой части. Окончательно, надеюсь, ответы на вопросы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас 31 июля 2018 года, вторник. Что такое душа? И об этом нам рассказывает Вадим Мосер. Естественно, что такое душа – это тема сегодняшнего нашего эфира. Ну вот по этой теме мы сегодня с вами и общаемся. А поскольку это уже четвертая мини-часть, то в этом случае мы зачитываем вопросы и реплики, которые появились на сайте Народного славянского радио slavradio.org, а также на канале в Ютубе youtube.com/slavradio. И напоминаю, что вопросы и реплики только из этих каналов, из этих сайтов мы принимаем. К сожалению, на других сайтах, на других каналах мы не видим, что вы пишете. Поэтому не обижайтесь, если вдруг ваш вопрос или реплика не попадут в наш эфир, или потом какая-то передача не будет создана на основе ваших вопросов. Владимир Кукленко. Вопрос в эфир. Здравия, Вадим. Так что там про Итигелова? Вот ты тогда напросился так. Ну, если захотите, я расскажу. Вот захотели, теперь рассказывай. Вопрос Итигелова. Доказано, что Итигелов тело не умерло. Живое. Это медицинское заключение. Существует на этот счет. Материалы можете загуглить, найдете. Какая фишка здесь? Там души нет. Ну, на что это похоже? Человек оставил свой автомобиль и ушел куда-то. А там в автомобиле он оставил манекен, который на него похож. Который поддерживает этот автомобиль, ну, скажем так, манекен роботизированный. В определенном состоянии. То есть двигатель может включать, прогревать и выключать, но ехать никуда не может. Вот примерно такая штука там происходит с телом. То есть, когда душа уходит, она оставляет свой фантом. Фантом появляется у любой души. Это вот как раз личность, личина, вот этот внешний кокон, оболочка. Со всеми низкими там желаниями, поступками, качествами и так далее, что человек совершил. И он имеет срок существования жизни в трехмерном мире. Вот пока этот фантом будет сидеть там в теле, тело будет живым. Потом со временем, возможно, я не знаю, предполагаю только, потому что примеров мало, но вот предположение такое. Он все-таки прекратит свой жизненный цикл, но связи души с этим фантомом не существует. Ну, смотрите, душа ушла, зачем ей возвращаться в старую машину? Так вот, логично, если посудить. Смотреть на мир через глаза этой старой машины смысла нет. Проще смотреть, если ты можешь... Из четвертого измерения там все прекрасно видно. Там весь мир как на ладони, а люди напоминают котов, которые крадутся к мыши или к человеку, думая, что его не видят. Человек-то сверху смотрит и видит кота, но кот этого не знает. Вот примерно такая ситуация с этим и обстоит. Возможно, какие-то иные еще силы удерживают, но надо разбираться с этим вопросом. Вот поверхностно то, что первое приходит на ум, как бы, анализируя вот эти все тонкие составляющие, это работа двойника, которая оставляется душой в теле. Понятно. Но это ты указал только то, что уже сейчас происходит. А вот почему это произошло? Я думаю так. Была дана установка, что он через такое-то время обратно вернется. Об этом он своим ученикам сказал. Вот. Поэтому был поставлен тот самый фантом, про который ты говоришь. И были сделаны определенные... задачи, которые на высшем плане сработали. То есть задача есть, тело необходимо оставить в живом состоянии, вот этот самый фантом, вот эти самые необходимые силы поддерживают тело. Ну, не так успешно, на самом деле, как это хотелось бы, но по каким-то причинам вот то, что называется сущностью вместе с душой, завладеть обратно телом не получается. Вот это другой разговор, почему не получается. Возможно. Кстати, да. Это тоже имеет место быть. Но опять возвращаемся к тому, что Итигелов – душа развившаяся. Это та полная сущность. Возможно, была такая команда, он ученикам сказал, что вернется. Ну, вы не забывайте про судьбу, а судьбу... Возможно, другие задачи пришли, механизм сработал по-другому, и надобность в проявлении этой сущности через это тело отпала. Ну, вот представьте, сейчас тело его оживет. Да, ну то есть станет полноценным человеком. Перспективы-то какие будут? Тут мир может завтра уже придет в движение и всех сметет к фигам, потому что все, что сейчас происходит вокруг, говорит о том, что до катастрофы не очень долго осталось. Есть факторы, которые ее отодвигают, но бесконечно это не будет, если люди себя так дальше будут вести. Поэтому все возможно, посмотрим. Ну да, ваша точка зрения права, и в принципе наши точки зрения совпадают, да. Хорошо. Торманс фон Измир. Вопрос. А сны нам кто транслирует? Еще раз. Ваши сны – это результат того, что вы как зритель подсмотрели, ну как скажем, в интернете. Вот лазите по сайтам различным, клацаете по кнопкам. Вот то же самое. Вы зашли на неизвестный сервер, а там куча всяких фильмов, фотографий и так далее. И смотрите. Вот примерно то же самое происходит. Отождествляете с собой. но бывают сны разные. У меня у друга, допустим, было переживание в таком управляемом сне, когда он одновременно был охотником и зайцем. То есть он испытывал эмоции охотника и зайца, и наблюдал из тела зайца. Вообще, конечно, супер ситуация, у меня такое не было. Я только наблюдал от одного лица или с высоты, а он еще и с третьей точки смотрел. Ну, смотрел здесь условный термин. То есть ситуация проигрывается с разных сторон. У другого моего, тоже друг, вот у нас такой вот круг достаточно закрытый, тот как-то считал информацию, видимо, говорит, из чеченской компании, судя по всему, из первой, когда он видел вот эту всю картину глазами какого-то из солдат. Говорит, их там всех убили, это мужчины. Но, говорит, я тоскую безысходности, в то же время желание не сдаться просто так, вот, говорит, это настолько сквозило. А Паша в Чечне не воевал, извините. Уже по возрасту не подходил. Поэтому вот такие вот эмоциональные всплески вы и считываете. Поэтому кто транслирует, еще раз говорю, это все записывается на большом диске. Это то, что я вам сейчас говорю, это образное описание. Как это устроено на самом деле, я понятия не имею. И кто ж мне это покажет? А те фрагменты, которые показывали, я вам даже описать не могу, потому что, ну, их сложно описать через слова и через образы сложно описать. Я пытаюсь донести ту информацию, которую как бы вот считал, и то, что можно, ну, объяснить, возможно. Поэтому считайте, что это диск информационный. Ну, Вернадский использовал ноосфера понятие. Вся информация записана вокруг Земли. Вы ее считываете и все автоматически. Но есть управляемые сны. Вот через управляемый сон вы можете заказывать передачи. Либо вы учитесь кнопочки включать невидимые, подключаться к различным каналам и так далее. Ну, то есть это другое качество. У меня это происходит пока автоматически. А вот у моей дочки это осознанный процесс. Она умеет. Ты знаешь, я думаю вот так, что все сделано по образу и подобию. И высшее создает подобие себя, но только с упрощенными характеристиками и функциями. Как, например, человек создал компьютер по образу и подобию того, что у него есть в голове, машина по образу и подобию того, что он является сам, и какое-то другое биологическое устройство, биоробот. Ну и когда соединили мозги компьютера с машиной, то стало получаться такое что-то типа андроида человеческого. Сейчас к этому стремятся и так далее. Но то же самое проявляется и в других направлениях. Например, мы все прекрасно знаем сотовую связь. Мы все прекрасно знаем, что такое интернет. Мы все прекрасно знаем, что такое радиоволны и телевизионные волны во всех их разновидностях. Есть те, которые секретные какие-то, а есть те, которые открытые. Вот этих открытых огромное количество, и секретных тоже. Так вот почему-то мы, сидя вот сейчас здесь, слышим друг друга с тобой, вот друг друга мы слышим, а наши радиослушатели видят твой доклад, вот твой экран, и слышат наш разговор. При этом они не слышат чего-то другого, но ведь в интернете одновременно идет огромное количество трансляций, и по телевизору много-много чего транслируется. Вопрос заключается не в том, кто транслирует. Это понятно, что транслировать очень много сущностей могут, как низших, так и высших. Вопрос, кто принимает. Вы на что настроены? Вот на что вы настроены, то вы и принимаете. Вы приемники, где есть ручечка такая интересная, с ползуночком, когда можно переключаться, передвигаться вправо-влево по шкале, а еще есть там у вас диапазоны переключаются. Вот в зависимости от того, насколько вы более современный приемник, оснащенный приемник, модернизированный приемник, как хотите это называйте, тем больше у вас функции приема. Есть люди, которые как детекторы, вот на что их настроили на одну волну, они всю жизнь эту волну слушают, транслируют ее. А есть те, которые могут переключаться на две, на три волны. Есть те, которые могут уже избирательные. Вот люди, которым дано что-то большее, чем обычному человеку, и которые раскрыли в себе эти возможности, вот те прекрасно переключаются на разные волны и разные мысли улавливают. И, в общем-то, все хорошо и замечательно. Секундочку. Это вот как раз есть начало развития осознанности. Прекрасно, вы дополнили, все, да, здорово. Вот как раз человек, который умеет переключать эти ручки по своему желанию и обладает способностью отличать, что ему надо, а что не надо, причем понимает, почему надо и не надо, это важно очень. Вот как раз вот начало развития осознанности. Хорошо, хорошо. Анжела, вопрос в эфир. Говорят, что душа вечная. Вы согласны? Это так? Не совсем. Даже вот в определениях, которые я вывесил, ссылаясь на словари, там пишется, да, что вечно. Но тогда смотрите, в иудохристианстве там вот эти семь грехов, в принципе, это часть сакрального знания. Человек сам может своими поступками душу поломать. И примером тому, еще раз говорю, душевно больные и доунята. Все это вот варианты проявления души, которых в предыдущих воплощениях очень сильно в этой жизни накосячило. Что она там делала, неважно. Кто-то людей убивал, кто-то животных, кто-то лгал и так далее. Но когда это происходит много, сильно и так далее, и зачастую даже специально, то есть душа с демоническими качествами, ну, на выходе получается душевно больной. А потом эта поломанная душа, ну, я в своей книжке делаю предположение, что, возможно, она идет на строительство будущих животных. И обратный вариант, вот по индийской терминологии, то есть те считают, что человек может, душа человека может превратиться после смерти, уйти в любой, воплотиться в любой другой объект. Нет. Разрушившаяся душа может стать строительным материалом для какого-то животного, но она утрачивает свою связь с духом, с создателем. А дух-создатель – это то, что внутри нее. Поэтому да, если душа теряет связь с духом, разрываются внутренние связи, то такая душа начинает разрушаться. И вот это как раз та самая смерть вашей сущности, того, что составляет основу для смерти тела. Тело по-любому уйдет. В этом мире ничего не вечно, это специальный цикл, сделанный инженером. Если программисту надо, он продлит жизнь до 200 лет. Но сейчас нет такой необходимости. Люди свою жизнь тратят черти на что, но не на то, на что они нацелены. Для чего они созданы? Созданы они для развития осознанности. Хорошо, идем дальше. Торманс фон Измир. Вопрос. Для чего некоторые виды из двуногих особей, в скобочках, практикуют каннибализм? Ты спрашивал у таких, нет? Зачем они это практикуют? Нет, не доводилось. Ну, в принципе, там же есть разные вещи. Есть верование, что съев определенную часть тела, ты получаешь силу и так далее. Некоторые это делают для того, чтобы выжить. Просто-напросто. В Ленинграде в блокаду таких было много. У нас был блокадник здесь, в городе, и он приходил когда на уроки мужества, это было в 70-е годы. Он честно всем признавался школьникам, что говорит, да, я ел людей, чтобы выжить. А что бы делали вы? И он рыдал при этом. Дядь тоже старый, зрелище тяжелое. Вот. Таких случаев много. Ну, скажем так, сейчас еще подумайте, что это поощряю. Есть это нельзя. Себе подобно. Но иногда человек до этого опускается, ну, голод – это страшная штука. Другое дело, когда это облекается в форму, ну, скажем так, идеологическую какую-то. Вот какую-то подоплеку надо заложить человеку, чтобы оправдать то, что он делает. А делать это нельзя. Ну, помимо того, что он поглощает плоть атомарную, он еще берет на себя действительно часть информации, которая с этим телом идет. Но имеется в виду не душу. Душу он не съест никогда. Но вот все, что связано с грубым телом, вот этот двойник астральный, так называемый, и все вот эти вот темные составляющие, которые вокруг человека клубятся, вот это он может в себя потребить. Такие дела. И поэтому человеку это есть ни в коем случае нельзя. Животное от этого защищено. Почему хищный зверь спокойно человека схряпает и ничего ему не будет? Ну, у животного совершенная конструкция, и он создан под то, чтобы выживать, питаясь любым мясом. У человека есть ограничения. Ты будешь это жрать, но в конце концов ты придешь к деградации, потому что начнут вот эти информационные паразиты, которых ты, слово условное, информационные программы, которые ты перетянул с чужим телом в свое, работать примерно так, как... информация, заложенная в убитого эмбриона, в стволовую клетку. Вот примерно такой же принцип. Хорошо, Стефани, вопрос в эфир. Что позволяет безошибочно идентифицировать себя как человека? Спасибо. Тот достоин называться человеком. Ну, если вы живете в соответствии со славяно-арийскими ведами и теми наставлениями, которые там есть, а при этом вы еще стремитесь действовать временами осознанно, ну, этого достаточно, чтобы считать, что вы человек. именно человек достойный, именно сущность способна достойно называться человеком. Ни животное, ни демон. Ну, как-то так. Ну, ты знаешь, вот тут как раз я могу с тобой поспорить, потому что встречал и неоднократно людей, Вадим, которые прекрасно знают веды и которые себя называют как угодно и кем угодно, но при этом их поступки далеки от поступков. Так вот, Алексей, все, давайте. Я такого человека только что, ну, час назад в эфире приводил. Еще раз. Главный принцип славян – мысль, слово и дело не должны расходиться между собой. У меня таких текстов тоже много, и все эти ребята, они не славяне. Я их называю жидовленные славяне. Слово вот использовано мной, я употребляю это значение слова в соответствии со словарем у Владимира Даля. Можете почитать, что оно там обозначает. Где-то не разжигание. Поэтому, если ты первый принцип соблюдаешь, то, в принципе, все остальное – это уже приятные бонусы и дополнения. А это все делать очень сложно. Это уже как раз элементы, предшествующие началу развития осознанности. Поэтому недостаточно веды знать. Важно соблюдать еще, что там записано. Я в этом, кстати, смысле могу рассказать, почему, допустим, происходит конфликт между РПЦ и свидетелями Иеговы. И там не только материальная составляющая работает. Я немножко про этих людей лучше знаю, чем многие, потому что, ну, у меня один друг в этой среде, и, скажем так, я не буду отказываться от дружбы с этим человеком, потому что он немножко смотрит на мир по-другому, чем я. Но в отличие от многих, они соблюдают принцип мысли, слова и дела, не расходятся между собой. Другое дело, что я ему всегда говорю, что, ребята, вы это делаете в чужеродной информационной платформе, опираясь на объект, который, ну, информационный источник, я имею в виду первый источник Библии, который вообще для черной расы создавался людьми черной расы и так далее. Ну, это второе. Поскольку они этот принцип соблюдают очень многие в общинах, то они составляют серьезную конкуренцию ребятам на Мерседесах с яхтами и так далее, которые говорят, что «Эй, ничего тебе не надо, уважай начальство и будь рабом». Боже упаси, славяне никогда рабами не были и рабов не держали. Ну вот, вроде все. Понятно, благодарю. Дело в том, что вот я когда это привожу, такие примеры, или вижу такие примеры, вот как раз я не просто так это все сейчас сказал, что очень часто, особенно те, которые связаны с бизнесом, вот как только связаны с бизнесом, ты можешь хоть Библию на зуб, хоть славяно-арийские веды, хоть там еще какие-то писания, хоть там индуизм. Вот в разговоре, ну, милашка просто человек, замечательный, и мысли правильные, и весь мир спасти хочет, и всех на путь истинный наставить хочет. Но только, как правило, у него в кармане большая дубинка, которую-то он будет делать, и большие-большие такие амбиции на то, как всех к себе подтянуть, чтобы потом у него были большое-большое количество денег. И тут сразу забываются все добрые вот эти принципы, добрые разговоры, мысли и прочее. Бизнесмен, как правило, побеждает. Вот в этом неоднократно такие примеры видел. Если почитаем Гелеровского «Москва и москвичи» и прочие вещи, там купечество русское описывал, там работал принцип «слово сказал, все, и никаких договоров». Но, извините, этих всех людей после 17-го года всех вырезали. Так же, как вырезали профессиональных рабочих, казачество, офицерство, интеллигенцию, вернее, интеллектуалов и так далее. Почему? Нужно было поменять информационную среду. И дальше пришли вот эти холопы, у которых и социальные паразиты, у которых мысли, слово и дело расходятся между собой. Все. На выходе уже пошел отбор, ну, очень сложный. Та душа, у которой сущность, которая сущностная, у которой качества хорошие, в этом омуте крутится и выживает. Но посмотрите, для того, чтобы ей развиться, ей нужна другая среда. А где она ее найдет, если кругом одни социальные паразиты? И это все очень сложно. Почему люди группируются по социальным слоям, а не по классам? Класс – это выдумка. Ну ладно, это мы далеко в сторону ушли. Все. Ну да, мы с тобой по бизнесу прошли и по купцам. И понятно, что те современные бизнесмены – это далеко не купцы, потому что купеческое слово – это очень и очень крепкое, и нарушение влекло с собой много-много последствий. А современный человек, он прикрыт еще и многими нормативными документами, И если в разговоре вот говорили, он тебя чем-то обнадежил или что-то пообещал, другому что-то сказал, обнадежил, пообещал, вы вроде по рукам хлопнули, все хорошо, замечательно, начинается задача выполняться, а потом раз, оказывается, через какое-то время, когда нужно, как помнишь, это про попа и его работника балду, да, вот то же самое, приходит час расплаты, а он говорит, а что это, я такого не говорил, что мы там о другом говорили. А такой, у тебя вообще-то, вопрос такой, а у тебя вообще-то договор есть, да, мы какой-то договор подписывали с тобой. Ну, вот такие вот примеры сейчас на каждом шагу, поэтому еще раз говорю. Славянство – это не люди, которые прилетели с Луны или где-нибудь там с какого-нибудь далекого созвездия Тау-Кита. Это те люди, которые воспитывали здесь цивилизации и которые отравлены этой цивилизацией. Это люди, которые загораются какой-то идеей, но бизнес у них, как правило, побеждает. И поэтому, когда касается какого-то серьезного дела, то всплывают вот такие неприятные моменты. Имейте в виду, не нарывайтесь на бизнесменов, которые часто из себя корчат каких-то гуру в славянстве, жрецов в славянстве, умные вещи говорят. Смотрите всегда на то, как он что делает. Потому что успешный человек в личном бизнесе, это еще не говорит, что он успешный человек с точки зрения его человеческих качеств. Всегда своя рубашка таким людям ближе к телу. Потому они и стали многие бизнесменами, что сумели кого-то поджать, сумели где-то вперед проскочить, перед кем-то вовремя захлопнуть дверь. Имейте это в виду. Поэтому судите всегда не по словам, а по результатам дел их. Таких уже на моем пути огромное количество, и поэтому ни под кого Народнославянское радио не легло, сколько бы нам там не предлагали, золотых гор не сулили. Ну, это так просто. Про душу. Кстати, о птичках, как говорилось, да? Ну, идем дальше. И, да, ну, я думаю, что с этим ты тоже сталкивался, так что понятно. Да. Хорошо. Идем дальше. Так что человека в себе идентифицировать достаточно просто. Вы просто смотрите, кто вы. Как себя ведете, к чему стремитесь и насколько ваши стремления совпадают с простой парадигмой нашей жизни, то есть с простыми устремлениями и чаяниями. Я, семья, то есть род, общество, держава. Держава, общество, семья, род, я. Если во всех вот этих направлениях ваши деяния, ваши мысли, ваши помыслы, результаты дел совпадают с ответами «это выгодно мне, выгодно роду, державе, выгодно обществу» и так далее, и в обратную сторону «держава, общество, семья, я». Вот это все выгодно, хорошо, качественно, улучшает каждого, каждый элемент, каждый составляющий этого большого державного направления. Значит, вы на правильном пути, значит, вы человек. Если вы тянете одеяло на себя, то в этом случае стоит задуматься, а не двуногое ли вы существо в человеческом обличии. Идем дальше. Андрей задает вопрос. Одинакова ли ценность души верующего человека и души атеиста для темных сил? Смотрите, ну, в любом случае, вера, она ведь бывает разной. Значит, Гуржиев говорил, что бывает три веры. Вера на основе знания – это сильная вера. Вера на основе эмоций – слабая. А есть еще автоматическая вера, механическая – это глупость. Поэтому, если человек верит на основе знания, а знание, а лучше, когда он верит на основании осознания, то есть на основании полного знания, ну, это скала, которую ты ничем не прошибешь. В любом случае, даже слабая вера является дополнительной защитой по сравнению с атеистом. Почему? Ну, есть такая вещь, как подселенцы. И вот что такое вообще атеизм? Это вера в пустоту. Ее создали специально. В 17-м году, когда ребята определенные пришли к власти, им нужно было что сделать? Оторвать человека от любого понимания о том, что существует вторая половина мира, информационная, образная, которая является основой для жизни тела, для продолжения рода. И заменили ее пустотой. Пример – хождение Моисея с ребятами по пустыне. Потому что там сменилось два поколения, за два поколения переформатировали информационно так, что на выходе получились вот те самые биороботы. Это технологии древние, и они вовсе не принадлежат евреям, даже не иудеям, они просто их забрали у тех, кому они прислуживали, скорее всего, тарелками. Ну, хитрые ребята оказались, сообразительные. И на выходе понеслось. атеисты попадают, когда душа уходит, туда же, куда попадает душа всех, но там, ну скажем так, я эти области, когда подключался информационно, видел следующим образом, с разных точек. Это как пустошь, изрезанная темными оврагами. Внутри очень темно, и там какие-то тени. И они смотрят на меня с тоской, а вот, ну не я, хрен его знает, уже сейчас неправильно говорю, я же не попадал. Там как звезда на небе такая, на нее смотрят. И я одновременно вижу это с точки зрения звезды, с точки того, кто смотрит из этого оврага, и вижу картину целиком. И там стоит все время полумрак. Вот такая символическая образность, а с чем она связана? Когда человек верит в пустоту, он в нее и попадает. Вот примерно как в космос, где звезды не светят в том числе. И он там сидит, себя при этом он не осознает, у него тела нет. Если на Земле у него было тело, он мог сказать, я Иванов. То простят меня все верующие Ивановы. Вот. А так смотреть не на что. Себя он не осознает вообще никак, не знает, не помнит. И он себя даже не помнит в виде образа, который он в зеркале видел. И вот эти люди там сидят в таком варианте. Потом еще такой нюанс. Атеизм не защищает от черной магии. Магия делится на черную и белую всего лишь устремлениями того человека, который применяет эти принципы универсальные в отношении объекта. Я знаю случаи, когда люди заболевали раком, будучи атеистами, занимая высокие посты, и ни во что не верили. Вот я им рассказываю, делай так-то, это там, и учи, читай то. Ха-ха, хи-хи, смотрит, улыбается. Четвертая стадия рака ниоткуда. Вчера ее не было, сегодня появилась. Поэтому, а душа верующего человека, пусть даже он верит механически. Но в чем смысл религии, почему ее так вот периодически стремятся уничтожить в правильном ее толковании? Там, где человека удерживают от неправильных действий его душу, у человека возникает защита. Ну, в каком плане защита? На тонком энергетическом уровне он все-таки более крепкий, чем тот же атеист. Вот и все, разница в этом. Атеизм – это вера в свое тело. Ну, верь, хорошо. Потом на выходе многие из них, там же понимаете, какая вещь. Душа человека проходит 7 этапов, когда она находится в теле на Земле. Но я выделял в своей книжке «Метафизика и путевой» на 3 этапа для лучшего понимания, а так как 7 вообще, примерно по 15 лет каждый. И суть в чем? На каждом этапе у человека дается душе, дается определенная приоритетная миссия. И если человек определенные шаги не сделал на среднем этапе, это очень важно, то к третьему этапу, когда у души наступает, ну, к третьему или к шестому, седьмому на более сложной развертке, у души включается программа на уход. И вы это, если наблюдали за стариками, можете у них увидеть. Но это проявляется и в теле. Так вот, если человек живой душой, а таких стариков я видел, и они сейчас есть и так далее, но они уходят в здравом уме, но уходят все, естественно, еще раз. Пословица «кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет», никакого отношения к этому не имеет. Помимо здоровеньким телом, еще и здоровеньким умом. А вот многие как раз умом-то и едут. А я вам пример приведу. У меня бабушка ушла в возрасте 99 лет. В 98 она еще читала газеты и смотрела все передачи. Политические имеется в виду, никакие не шоу и так далее. Такие дела. Угу. Благодарю. На самом деле есть понятие просто душа, и когда мы понимаем качество и свойства души, то в этом случае совершенно нет разницы, что там за душа. Главное, чтобы ею обладать. Потому что душа набирается за эту жизнь много-много чего интересного, много-много где побывает, и мысли всякие пробегают сквозь нее, да и ощущения, и чувства. И поэтому, например, всегда в ресторанах принято подавать несколько блюд. Вот если бы только верующего одного направления, за душой верующего одно направление шла охота, ну как бы там наелись быстренько, да и устали. А так тут большое разнообразие. Хочешь тебе атеиста, хочешь тебе кришнаита, хочешь тебе буддиста, хочешь тебе славяниста, там еще кого-то, еще кого-то. Разнообразие, красота, да и только. А мы все такой, с такой радостью, как доноры, сдаем свои души, сдаем свои сущности куда-то и прочее, прочее, и радостно рассуждаем о чем-то высоком. Есть такое понятие, вот нужно следовать принципам. Религия – это набор приемов. Ну, я сейчас говорю на языке тренера по боевым искусствам. Значит, а меня всегда мои учителя учили: Вадик, принцип, то, что лежит в основе всего, не надо там 10 ударов знать, ты его знай один, но вот пойми, как он делается. Вот с верой все то же самое. Я вам рассказываю сейчас ключевые моменты. Они лежат в основе любого религиозного учения, если вы поковыряете, кроме буддизма. В буддизме там сохранились другие принципы, которых нет, допустим, в христианстве или в исламе. Я читал все абсолютно ключевые документы по этим религиям, ну, первоисточники. Коран, Библию, тексты по исламу, по буддизму, ну и так далее. И, естественно, наших друзей в кавычках, книжки тоже читал, Тору, Талмуд и так далее. Ну, в редакциях Шулхан Арух, да, в редакциях разрешенных Дагуев. Ладно, все, прошу прощения, дальше. Хорошо, а дальше у нас еще два вопроса. Анжела задает: где на Украине купить можно вашу книгу? Найдите в интернете издательство «Белые Альвы», там их две книжки. Оплатите, ну, вопрос, я не знаю, как с пересылкой, потому что пропустят ли их на Украину, я не знаю, проверяют у вас посылки или нет. Ну, ребята из соответствующих структур. В общем, издательство «Белые Альвы», и там можно попытаться эту книгу заказать. И в заключение еще вопрос от Николая. Если мужская часть населения, иудейского населения имеется в виду, после проведения обряда обрезания теряет возможность духовного развития, то, видимо, их женщины все же эту возможность сохраняют. Так ли это? Это вообще очень длинная тема. В книжке я ее описываю, потому что это очень важный момент для самих евреев, чтобы они поняли, как их вообще разводят, и кто ими там управляет. В Евангелии от Фомы Иисус говорил таким образом: «А Мария пускай выйдет из наших рядов, я лично наставлю ее на путь истинный, ибо пока она не станет мужчиной по сути, не войти ей в Царство Небесное». Я там описываю схему, то есть матрица женской души и мужской отличаются приоритетами. Вот у женской души приоритетно-инстинктивный центр, а у мужской души в приоритете двигательный центр, центр действия. И поэтому, когда говорят, что мужчина, допустим, больше заинтересован в сексе, они ошибаются. В нем больше заинтересована женщина, просто она очень искусственно мужика дурит, чтобы на нем зарабатывать и паразитировать. Я эту вещь очень многим в своем кругу тут показывал, ну, с кем, так сказать, общались, жены друзей и так далее. Там они говорят: гад, ты нас вычислил. Вот. Ну, по-честному, так по-доброму. Я просто к тому, что женщина передает связь по роду. Женщина каждого народа связана с вибрациями полевой структуры народ, а та связана с полевой структурой расы, с информационной. И почему им было, допустим, даны такие установки брать в жены только евреек? Им нужно было сохранить бойцов идеологического фронта, управляемых. Ну, потому что народ евреи, ну, это я отдельную передачу вел, можно еще раз повторить, сделать более подробно. Я считаю, что это не один народ, а два. Одна часть принадлежит к черной расе, другая к белым. Белая – это хазары. И их потомки племена, которые западенцами являются, и часть на Украине живут. И они никогда не являлись коренным народом России. А сейчас они сюда просочились после 17-го года и тут свои права устанавливают. Значит, а другая часть всегда жила на Аравийском полуострове. И вот за это говорит два языка, которые у них есть официально. Один относится к романской группе языков, это идиш и иврит, это группа языков семитская. А язык – это то, через что душа реализует свою мысль, работу ума в трехмерном мире через звуковые сигналы. И почему оно все отличается? Потому что у всех народов вибрации разные, качества разные, поэтому разные языки. Но есть ключевые языки, а есть производные, есть бедные языки, есть богатые. Вот все исследования говорят, что славянский язык самый образный, то есть это язык языков. Почему славяне всегда считались одним из самых мощных народов, ну их называют, в принципе, еще арийцами называть. Это вот, там есть цепочка такая, 7 первичных народов, 7 вторичных народов. Это надо показывать, у меня как бы эта схема в папках есть, но я ее сюда не готовил. И поэтому еврейская женщина просто передает вибрации по роду, чтобы притягивать точно такие же души из именно этого народа. Для чего? Их обрабатывают, они потом дальше творят вот эти всякие гадости. В результате этих гадостей, почему у них столько много людей с признаками вырождения? Ну, потому что все. Машина отработала одноразово, себя убила, больше человеком не стала. Что показал Советский Союз и работа, которую сделал Иосиф Виссарионович Сталин? Он показал, когда запретил вот эти все иудейские вещички делать, что, в принципе, еврей, если он не будет обрезан, он становится нормальным человеком, и много таких мы видим. У меня есть друзья такие нормальные, ведут себя как настоящие славяне и так далее. И это я говорю вот искренне. Мы с ними этим занимаемся. Вот. Но опять, поскольку это народ с нами близкий в одной расе, но не родственный, не близкий по вот этой линейке народной из семи народов, они стоят по другую сторону этой линейки. И поэтому у них больше женских качеств. А женские качества – это все качества, связанные с интересами тела и с вибрациями Земли. Почему, допустим, женская деревенская магия сильнее, почему большинство колдуний – женщины? Они используют энергию Земли и информационные потоки, которыми их душа связана. Но мужик, если колдуном становится, он перебивает любую колдунью женщину. Во всяком случае, под Харьковом один такой жил. Они все от него шарахались, как от чумные, потому что если он что-то сделал, то уже раз и навсегда. Такие дела. Ну, вроде как ответил на вопрос. Понятно. Идем дальше. А дальше у нас следующее. Поскольку вопросы все исчерпаны, и вопросы больше не принимаем, то в этом случае, наверное, нам надо подойти как-то к заключению и сказать что-то доброе и вечное нашим радиослушателям и зрителям, как это всегда мы и делаем. Хорошо. Ну, с учетом всего сказанного, мне бы хотелось, чтобы вы поняли самую главную суть. Между вами и Создателем посредников быть не должно. Вы себе самый главный учитель. Второй учитель и помощник ваш – это ваши родные. И связь ваша с землей, родом и народом. Вот. Вы должны об этом помнить и старайтесь стать на путь развития осознанности. Этим самым вы планы всех наших врагов и паразитов социальных сведете на нет. Осознающего человека сложно обмануть, и тогда бы не было такой ситуации, как с выборами и так далее. Ну, всем добра, здоровья, душевного и телесного. Благодарю. Благодарю за добрые слова, за интересную беседу и твое вот это вот исследование, которое ты нам сегодня в лекции изобразил через писание и интересные картинки. Поучительные достаточно. Может быть, кому-то это будет полезно для того, чтобы в чем-то разобраться. А мне остается напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 31 июля 2018 года, вторник. Вадим Мосин, Алексей Орлов, Народное славянское радио. Мы общались на тему, что такое душа. И, в общем-то, мне показалось, что вполне себе удачно все это получилось. И интересные были реплики и вопросы в чатах Народного славянского радио. Также напоминаю, что мы принимаем вопросы только на сайте slavradio.org. Там есть беседка-чат. И на нашем канале в Ютубе. youtube.com/slavradio. На других каналах мы ваших вопросов, реплик, комментариев не видим. И это не какая-то такая наша плохая черта, а просто данность. Мы не вредные, мы просто не всевидящие, не всемогущие. И у нас не 7 глаз и 8 рук. Прощаюсь с вами, друзья мои. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.